Трибуна гудела. На этот раз пробиться к окну нам не дали. Пришлось довольствоваться тем, что было видно из-за плеча стоявшего перед нами Васи Кабана. Когда мы пробирались вперед, он обернулся. Увидел меня и Хлюпика. В глазах мелькнуло узнавание, но здороваться он не стал. Да и бог с ним, не очень-то и хотелось. «Ну что?» — вопил динамик фальшиво завывающим голосом местного шоумена. «Хотите погорячее?» Трибуна заколыхалась и заревела, подтверждая, что невидимый диктор угадал желание. Слева появилась фигура с обрезом. «Слева! Звезда сегодняшнего дня!» — раскатисто заливался динамик. «Поставивший крест на карьере креста сталкер Мунлайт!» Со всех сторон заорали так, что заложило уши. Кто-то ощутимо пихнул Хлюпика, и тот ткнулся носом мне в плечо. Тут же посмотрел на меня робко, словно извиняясь. Я бросил испепеляющий взгляд на толкнувшего его зрителя, но тот и ухом не повел. Все внимание этой толпы было приковано к арене. Сегодня им обещали захватывающее зрелище. И, как показывали первые раунды, оно в самом деле было необычным. Как оказалось, Мунлайт не только умеет петь и пить, он знает и другие способы развлечь публику. Посмотрим, справится ли он на этот раз, потому что в правом углу — братья Вайнеры! Толпа снова пришла в движение. Кто-то с той стороны трибуны заорал «Бей жидов!» Кто-то тут же пригрозил юдофобу расправой. Началась возня. Я не обращал на толпу внимания. Любопытнее сейчас было смотреть на противников Муна. Их в самом деле было двое. Насчет братьев... Скорее я поверил бы в то, что сынок — настоящий сын бармену, чем в то, что эти ряхи связаны между собой кровными узами. Да и на Вайнеров их рязанские морды тянули так же, как я, на перезревшую, но упорно молодящуюся Бритни Спирс. Разборка на трибуне грозила перерасти в полноценную драку, но рассказывающий о том, что у каждого из участников схватки есть обрез и 30 патронов к нему, диктор закончил вводную и раскатисто возвестил начало поединка. На трибуне мгновенно стало тихо. Еще немного пошебуршились зачинщики свары, но вскоре замолкли и они. Жажда зрелища победила желание самому таранить морды. Мунлайт скользнул в середину. Его фигура замелькала между грудами ящиков и контейнерами. Братья выбрали другую стратегию. Они разошлись в разные стороны и пошли через весь зал, огибая лабиринт по краям. Потому как уверенно они двигались, было видно, что на арене они не в первый раз. Расстояние между поединщиками сокращалось. Мун лавировал в центре лабиринта, периодически отступая чуть правее или чуть левее, словно изучая все закутки и составляя в голове некое подобие карты. Вайнеры двигались практически синхронно и довольно четко. Когда противники поравнялись, Мунлайт приостановился на секунду, как застывшая в янтаре муха. Остановился он удачно. Ни справа, ни слева видно его не было. Дальний от зрителей братец просвистал мимо. Ближний к трибуне легко вскинул обрез, видимо, почуяв что-то, но стрелять не стал и беззвучно заскользил дальше. Разминувшись, соперники стали расходиться, меняясь позициями. На трибуне началось оживление, засвистели. Братья вскинулись практически одновременно, словно тренировали это движение не один день. Толпа принялась свистеть и орать громче. Вайнеры, не сговариваясь, развернулись и побрели обратно. На этот раз медленнее и внимательнее, вглядываясь в разделяющий их ящичный лабиринт. Мунлайт тем временем достиг противоположного края лабиринта и, не выходя из него, развернулся в обратную сторону. Причем, сделав пару шагов, он исчез в тени очередной кучи ящиков, и больше его уже не было видно. Зрители затихли. Время текло медленно. Напряжение росло с каждым шагом Вайнеров. Муна по-прежнему не было видно. Что-то дернулось между ящиками, едва уловимо, словно тень отделилась от одного препятствия и пристала к другому. Тот из братьев, что был ближе к зрителям, вскинул обрез и метнулся в центр лабиринта, исчезая из поля зрения. Грохнул выстрел. Трибуна кровожадно взревела. В центре лабиринта хаотично заметались тени. Грохнуло еще раз, и еще, и еще. На пятом выстреле все затихло. Из-за ящика выпрыгнул Мунлайт. Он двигался широкими легкими скачками, на ходу перезаряжая обрез. Обойдя вокруг контейнера, перехватил ружье в левую руку и снова, готовый к стрельбе, исчез за ящиками. Тут же, чуть дальше, показался один из рязанских братков с еврейским псевдонимом. Мордоворот выглядел озадаченным. Привычная, отработанная стратегия явно не работала, и это заставляло его напрягаться. А то, что он напряжен, улавливалось в каждом движении. Выстрел шарахнул совершенно неожиданно и совсем не в том месте, где ожидала притихшая публика. Вайнер снова юркнул в дебри лабиринта, замелькал, не особенно стараясь прятаться. Выстрелы доносились с левого конца лабиринта. Мелькнула тень, другая, грохнула. К тому времени, когда туда добрался мордоворот, стрельба прекратилась. Мелькавшая по лабиринту тень застыла, надломилась, исчезая где-то внизу. «Сука!» — донеслось оттуда через секунду. Мунлайт снова показался перед зрителями. На этот раз далеко справа. В каждой руке у него теперь было по обрезу. Вне зависимости от исхода дела, бренд «Братья Вайнера» сегодня прекратил свое существование. Либо оставшемуся в живых парню с рязанской мордой придется искать себе нового брата. Обе фигуры снова исчезли в лабиринте, появляясь теперь хаотично то тут, то там. В какой-то момент мелькнули рядом, заплясали, обмениваясь выстрелами. Один, два, три, четыре. Фигуры снова разошлись в сторону. Первым перед зрителями показался Мунлайт. Один обрез, в правой руке он запрокинул дулом в потолок, второй, в левой, держал на изготовку. Он шел вперед, не таясь, с такой уверенностью, словно просчитал каждое движение. Публика зашуршала. Кто-то выкрикнул что-то подбадривающее. Оставшийся противник замер в центре лабиринта и ринулся Мунлайту наперерез. В отличие от хладнокровного Муна, он был в ярости. Это его и погубило. Вайнер выскочил навстречу Мунлайту и нажал спуск, но прежде успел выстрелить Мун. Выстрелы практически слились в один. Второго братца дернуло за плечо, разворачивая и меняя направление выстрела. Мун остался стоять на ногах. Выстрелил второй раз с левой, опустил правую и методично разрядил оба оставшихся ствола. Вайнер дернулся раз, другой, заваливаясь под яростные вопли толпы. Третий раз вздрогнуло уже соприкоснувшееся с полом мертвое тело. Трибуна визжала и скандировала кликуху победителя. Рев стоял оглушающий. Коридор сотрясался так, что казалось обрушиться с высоты к ногам победителя. Под неописуемый гвалт Мун вскинул вверх оба обреза, бросил их на пол и сплюнул. Публика визжала. Победитель тяжело дышал, и я отметил, что верткий и непобедимый сталкер жутко устал, а впереди был третий поединок. Следующий поединок снова обошелся без Муна. Устроители кровавой бойни старались быть хоть немного объективными и давали выжившим, желающим продолжить участие, короткую передышку. У Мунлайта о его желаниях продолжить или уйти непобежденным никто не спрашивал. Аферист подписывался на 3 раунда разом и не имел права теперь получить деньги и уйти после 2 схваток. Когда орущий ведущий снова заявил Мунлайта слева, толпа взорвалась настолько оглушительным ревом, что стало страшно за стекла в окнах и барабанные перепонки. Кажется, в этой толпе было только 2 человека, не разделявших общего настроения. Я продолжал волноваться за исход дела. Хлюпик ушел в себя, погрузившись в какие-то неведомые дебри мрачных мыслей. Да еще у Васьки Кабана странное выражение на физиономии было. Я огляделся, но Кабана нигде не было видно. Ну и бог с ним. Дался мне этот Вася. Взгляд скользнул по арене. Мунлайт снова маячил слева, зажимая пистолет в левой руке. Справа стоял мелкий мужичок, погоняло которого я умудрился прослушать. Если их поставить рядом, мелкий, конечно, не будет Муну в пупок дышать, но однозначно окажется не выше подбородка. «У каждого из них пистолет!» — проорал голос из динамика. «С одним патроном! Посмотрим, кто из этих 2 более искусный стрелок! И пусть победит сильнейший!» Толпа привычно смолкла вместе с началом раунда. Мун сделал несколько шагов вперед, оценил взглядом ближайшую груду ящиков, отступил, легко разбежался и, взлетев по ящичной пирамиде, уцепился за верхний край. Толпа ободряюще зашумела. Мунлайт подтянулся на руках, вскарабкался наверх груды ящиков и затаился. Сверху ему, должно быть, открывался фрагмент лабиринта, но только фрагмент. Правой стороны, где находился его противник, он видеть не мог. Противник тоже оказался непрост. Добравшись до контейнера, заваленного на бок, мелкий мужичок вышиб плечом крышку и нырнул внутрь. Трибуна недовольно загалдела. Время шло, ничего не происходило. Недовольный шепоток креп, перерастая в волну возмущения. Вскоре послышался свист и вопли с обвинениями в трусости. Если бы это было возможно, в Муна и его противника уже летели бы яйца и помидоры. Публика ждала события, шоу, а его не было. Мунлайт лежал на ящиках и осматривал окрестности. Его противник сидел в контейнере, выжидал, затаившись. «Твари трусливые! Мясо радиоактивное!» Трибуна свистела и плескала во все стороны праведным гневом. Над ареной понеслись более едкие и менее цензурные словосочетания. Мунлайт завалился на спину и демонстративно смотрел в потолок, закинув руки за голову и положив ногу на ногу. Первым не выдержал мелкий. Он вылез из контейнера и, прижимаясь к препятствиям, двинулся в сторону Муна. Публика приветственно взревела. Мунлайт тут же встрепенулся, перевернулся на живот и напрягся. Мелкий приближался осторожно, от публики он не прятался, зато очень хорошо прятался от противника. Трибуна молчала. Через минуту Мун вскинул руку с пистолетом и принялся целиться. Публика замерла в ожидании. Грохнул выстрел, и край ящика в сантиметре от носа мелкого вздыбился свежей щепкой. Мелкий мужичок вздрогнул, словно получил пощечину, но уже в следующее мгновение задвигался вперед быстрее и увереннее. Мун, судя по долго шевелящимся губам, смачно выматерился, отполз на пузе назад, повис, держась за край, и спрыгнул вниз. В следующее мгновение оба противника пропали из виду. Ну вот и все. Кирдык Муну. Допелся, притырок. Против лома нет приема. А ведь все делал правильно, и расчет был верным, и выждал, не сорвался. Что ж промазал-то, чудило? Теперь его смерть — вопрос времени, причем счет идет на минуты. Разве только у него в кармане пара патронов завалялась. Над ареной висела кладбищенская тишина. Даже не кладбищенская. На кладбище вороны орут, а замогильная. Зрители ждали. Ничего не происходило. А может и происходило, но только видно не было. Хлюпик судорожно терзал зубами губу. Я считал удары собственного заходящегося сердца. В чудо с каждым мгновением верилось все меньше. Вспышка и грохот выстрела раздались в центре зала. Ну вот и все, прощай, Мунлайт. Правда, оставалась робкая надежда на то, что мелкий тоже промазал. Но что тогда? Их снова разведут в стороны и дадут еще по одному патрону. Что делают в таких случаях устроители сталкерского шоу, я не знал. Между ящиками мелькнула тень. Зрители притихли на мгновение, а потом трибуна взорвалась овацией. Из-за груды ящиков вышел Мунлайт. В руке он держал нож. По лезвию и обнаженной до локтя конечности стекала кровь. Послушав вопли с трибуны, сталкер отбросил нож. Лезвие сверкнуло, кувыркаясь, и прекратило полет, вонзившись в ящик в десятки шагов от победителя. Мунлайт тяжело повернулся и, не оглядываясь, пошел к выходу. Я глубоко дышал, пытаясь унять взбесившееся сердце. На руке повис хлюпик. Он был бледен, как выбеленная синькой простыня. — Ты чего? — не понял я. — Идем отсюда, — попросил он, — а то меня стошнит. Муна я дожидаться не стал. Достаточно было знать, что он живой. А раз живой, и у него, как он сказал ко мне, грандиозное предложение, то сам найдет. Причем этот найдет, даже если я из зоны совсем слиняю. Хлюпик плелся еле-еле. В комнате откупорил бутылку, залудил 100 грамм прямо из горла и повалился на койку. Я следил за ним молча. Он перехватил мой вопросительный взгляд. «Сегодня моя очередь». Я кивнул. Раз договорились пользовать койку и пол по очереди, значит, так и будет. Ну, вот и идите в жопу, — пробурчал Хлюпик и отвернулся носом к стене, а ко мне той самой частью, в которую предлагал топать. Надулся Хлюпик, не иначе обиделся. Интересно, на жизнь вообще или на меня в частности? А еще говорил про то, как надо удар держать. Эх-эх-эх. Запустив руку под кровать, я порылся в коробке и выудил банку опостылевшей тушенки. Неплохо бы устроить хоть какое-то разнообразие, но для этого нужно было идти вниз, а там сейчас толпа, суета, ну, в баню. Нож легко вошел в банку, в несколько рывков срезал крышку. Не хуже консервного. И чего Хлюпик с ними уж сколько дней уродуется? Я сел на пол, приложился к бутылке и закусил тушенкой. Водка из горлышка и заплывшая жиром тушенка с ножа почему-то вдруг напомнили студенчество. От накативших воспоминаний пропали остатки аппетита. Вот же вставило. Сколько раз так пил и жрал, и ни разу на ностальгию не пробивало, а тут вдруг... В дверь легонько постучали. Не как у Муна совесть прорезалась. Или случилось страшное, и бармен пришел меня выселять? «Не заперто», — констатировал я. Дверь переоткрылась, впуская Мунлайта с бутылкой, и закрылась снова. «Здорово, угрюмый!» «Здоровались», — кивнул я. «Гитару отдал?» «А то», — довольно ухмыльнулся он. «Ты, кажется, мне дело предлагал», — напомнил я. «Если я соглашаюсь, мы ведь напарники?» Мунлайт кивнул. «Конечно». Я отставил бутылку в сторону, чтобы не разлить ненароком. Не то, чтоб мне жалко водкой пол помыть, просто неохота всю ночь сивуху нюхать. Поднявшись одним резким движением, выпрямился и посмотрел на Муна. «Значит, напарники. Ну, тогда и разговор, как с напарником». Размахнувшись, я со всей дури залепил Муну правой в челюсть. Голова новоиспеченного напарника дернулась в сторону. Сам он едва устоял на ногах. Распрямился, потирая скулу, и улыбнулся. «Понял? Не дурак?» — гнусно усмехнулся он. От этой ухмылки рука непроизвольно взлетела для нового удара, но цели не достигла. Цепкие пальцы перехватили запястье. Мы застыли. Он пытался оттянуть мою руку в сторону, я — удержать ее на месте. О том, чтобы дотянуться до ухмыляющейся рожи, речи уже не шло. Силы были равными. «Я с первого раза понимаю», — зло оскалился Мун. «Я ослабил хватку». Он отбросил в сторону мою руку. На пол опустились практически одновременно. «Зато теперь у меня и снаряга, и оружие будут. Знаешь, сколько мне эти на арене заплатили?» «Ты был пьян. Конечно, трезвым я бы туда ни в жизнь не полез». «Все равно оно того не стоило», — буркнул я. «Мог бы у меня денег попросить». «Не мог», — отрезал Мун. Сказано это было так, что сразу стало ясно. Действительно не мог. Вопрос только, почему не мог? Я покосился на напарника. Тот хреначил водку. От вида присосавшегося к бутылке Муна пить мне расхотелось. «У меня к тебе просьба». Мунлайт поперхнулся водкой и посмотрел на меня. Рожа снова растеклась в гадостной ухмылке. «Не может быть!» — театрально сплеснул руками сталкер. «Угрюмый кого-то о чем-то просит. Или близится конец света, или все слепые собаки в зоне передохли». От этой скабрезности я почувствовал, что загоняю себя в зависимое положение. А это положение мне никогда не нравилось. А Мун, скотина, сам пришел просить, но вместо того, чтобы прогнуться, норовит меня наклонить. Я скрежетнул зубами. Глубоко вздохнул и сосчитал до трех. Только б второй раз не засветить ему по роже. «Ладно», — отмахнулся он, — «шучу. Говори уже, чего хотел». «Мужика на койке, видишь?» «Хлюпика?» Я кивнул. «Отводим его к Монолиту. Гонорар пополам. Сколько он предлагает, ты знаешь. Готов на авантюру за 100%?» Мун поднял бутылку, словно предлагая выпить за мое здоровье, и надолго приложился к горлышку. Потом оторвался и занюхнул рукавом собственной куртки. «Годится!» — кивнул он, поморщившись. «Когда идем?» «Утром, так что ты на водку не налегай». «Слушаюсь, товарищ начальник». Он мотнул бутылкой из стороны в сторону. Остатки водки заболтыхались, заворачиваясь в прозрачную воронку. «Ща вот это допью и больше не буду», — мстительно добавил он. «Хлюпик в курсе, что мы завтра выходим?» «Я не сплю», — буркнул Хлюпик, не поворачиваясь. «Значит, в курсе». Пьяно ухмыльнувшись, Мун снова присосался к пузырю с сивухой. «А ты чего хотел предложить?» — припомнил я. «Как чего?» «50%», — расплылся он. «За поход к монолиту». Мун прихватизировал мою тушенку, радостно сообщив. «Я ж знал, что на закусь тратиться не надо». На упрек в склонности к еврейскости поведал, что он не еврей, а хохол, а где хохол прошел, там двум евреям делать нечего. После этого довольно быстро доел тушенку, допил водку, окончательно окосев, и завалился спать на полу под дверью. Через минуту он уже храпел. Хлюпик признаков жизни не подавал. То ли все терзался вопросами устройства мироздания, то ли спал. А вот мне не спалось. Стоило только сомкнуть глаза, как снова начинали сниться собаки. Они шли за мной по пятам. Сначала одна, потом две, три. Потом приходило понимание, что я не могу уследить за все разрастающейся стаей, и что вся свора сейчас кинется на меня. Тогда я просыпался. Вскочив в очередной раз, я поднялся и подошел к окну. Распахнул створку. От глотка свежего воздуха сердце чуть подуспокоилось. Выглянул наружу. Снизу, на привычном месте, горел знакомый костерок. Рядом сидели неизвестные мне сталкеры. Один травил какой-то анекдот, омерзительно длинный и не смешной. Оставив окно приоткрытым, я вернулся на свое место. Залудил солидную дозу из так и оставшейся стоять на полу купленной Хлюпиком бутылки. От водки пришел спазм, пытавшийся вывернуть сивуху обратно. Я подавил тошноту. Следом пробежала теплая волна расслабленности. Поставив бутылку в сторону, я опустил голову на рюкзак, укрылся курткой и, наконец, заснул. Сон был не такой жуткий, как с собаками, но неприятный. Мне приснился Юрка. Лето кончилось, начался сентябрь. Впрочем, ничего не изменилось. Деревья по-прежнему стояли почти зелеными, небо по-прежнему оставалось серым. Все так же поливал дождь, может быть, он стал чуть прохладнее, но это не ощущалось. По-прежнему было сыро и тепло, разве что каникулы закончились и занятия начались. В институте я снова встретил Аленку. Она была весела и невозмутима, вела себя как обычно, только упорно игнорировала мое присутствие. Будто не видела меня, не замечала. А если видела, то не меня, а совершенно незнакомого человека, не вызывающего никакого интереса. Я вроде как и не существовал для нее. При этом в ее поведении ничего не изменилось и в жизни казалось тоже. Она цвела. Я страдал. «Плюнь на нее, старик», — посоветовал Юрка. Мы сидели на лавочке возле института и пили дешевое пиво. «Не могу», — я покачал головой. «Люблю ее». «Ну и дурак». Юрка приник к бутылке. Кадык заходил туда-сюда, словно именно он принимал живейшее участие в перекачке пива из бутылки в моего приятеля. «Слушай, может, ты с ней поговоришь?» — робко предложил я. Он смотрел на меня странно. Потом поговорил и спустя пару дней посоветовал плюнуть и растереть. А еще через неделю я застал их в пустой аудитории. Они целовались и совсем не по-дружески. Вот тогда меня переклинило. «Пошла вон», — очень тихо приказал я. Кажется, впервые в жизни Аленка не стала спорить. Она вышла. Юрка глупо улыбался и лопотал что-то, повторяя через фразу. «Старик, ты пойми, вы ж уже не вместе». Я не помню, как подошел к нему. Меня трясло. Я за одну минуту потерял любовь и дружбу. «Мы же не поссоримся из-за бабы?» — спросил он. Уж не знаю, в каком кино или книжке он подцепил эту фразу, но она оказалась последней. Я ударил. Он пытался уворачиваться, сопротивляться. Кажется, он не хотел со мной драться. А я в тот момент очень хотел его убить или хоть немного покалечить. Я не видел, что делаю, да и соображал плохо. Перед глазами стояла кровавая пелена. В себя пришел только тогда, когда в аудитории было уже человек 15. Четверо держали меня, выкручивая руки за спиной. Двое оттаскивали плюющегося кровью Юрку. Что-то зло говорил декан, яростно размахивая руками. Рядом с ним суетливо переговаривались тетечки из преподавателей. А за плечом декана гневно полыхала глазами Аленка. Я расслабился, давая понять, что драться больше не полезу. Хватка ослабла, меня отпустили. Декану указали на меня, он начал отчитывать теперь уже персонально. Я не слышал слов. Они потеряли смысл, текли мимо каким-то ничего не значащим гулом. «Пошли вы все нахер», — выдал я и вышел из аудитории. Из института меня отчислили. Юрка отделался выговором, по слухам. Ни его, ни Аленку я больше никогда не видел. А потом меня загребли в армию. Не то, чтобы я решил геройски погибнуть, чтобы она узнала, кого лишилась, или чтобы они все поняли. Вовсе нет. Просто был призыв, а у меня не было справки из института. Да и планов на жизнь не было. Кончились. Жизнь текла куда-то. Я не сопротивлялся. Делал то, что считал нужным, и плевал на все остальное. Вот только с той самой драки я не заводил больше друзей и близких отношений с женщинами. Редкими знакомыми, вне зависимости от пола, больше пользовался, но никогда никого ни о чем не просил. Со временем научился ломать людей и морально, и физически. Научился молчать и разучился улыбаться. Армия, тюрьма и зона не располагают к улыбкам. А потом кто-то назвал меня угрюмым. Я не сопротивлялся. Какая разница, как тебя зовут? «Угрюмый?» — я открыл глаза. Надо мной стоял Мунлайт. Помятый с похмела, но уже при полном параде. Видать, спустился к бармену и устроил небольшой обмен, сдав вчерашний гонорар и заимев новую снарягу и оружие. Куртка валялась рядом, я был весь мокрый. «Ты стонал во сне», — поделился Мунлайт и ядовито улыбнулся. «Горячие бабы снились?» «Не твое дело», — пробурчал я. «Ну и ну тебя нах», — фыркнул он. «Собирайтесь, я на улице подожду. Задолбало меня твое гостеприимство». Сборы были недолгими. Я все приготовил заранее, так что Хлюпика расталкивать пришлось дольше, чем собираться. До конца он так и не проснулся, спал на ходу. Интересно, что ночью делал, или так и лежал в обиженном раздумье? Рюкзак я ему не доверил. Во-первых, мне совсем не улыбалось, в случае чего остаться без припасов и снаряжения. Во-вторых, хватит с него и Калашникова. Помимо пистолетов и гранат, я прихватил у бармена два АК. Себе и Хлюпику, рассудив, что ему оно тоже не повредит. Выбор оружия оказался, пожалуй, самым тяжелым. Я буквально разрывался между всевозможными вариантами автоматов, предложенными барыгой-скупщиком. В конечном счете плюнул на терзание и остановился на калаше. Знакомый с детства автомат Калашникова казался простым, надежным и понятным, как памятник Ленину. Теперь я глядел, как проснувшийся, наконец, Хлюпик бодро вышагивает с сака на плече. По моим прикидкам, бодрость — это ненадолго, очень скоро он поймет, что автомат кажется легким только первое время. Мунлайт ждал снаружи, между вывеской «Сторинген» и «Ареной», где он вчера выступил чуть ли не звездой сезона. Во рту торчала очередная травинка. Интересно, ему не надоело сено сжевать? Он перехватил мой взгляд и усмехнулся. «Я раньше курил», — сообщил он, хотя я ничего не спрашивал. «Потом бросил, а привычка что-то во рту мусолить осталась». «Не боишься?» — поинтересовался Хлюпик. «Чего?» — не понял Мон. «Ну как?» — стушевался тот. «Все-таки радиация и все такое». «Тут везде радиация и все такое», — отмахнулся сталкер. «Или ты за здоровье опасаешься? Тогда я тебе открою страшную тайну. Мы все сдохнем». Мунлайт состроил жуткую рожу и потопал к блокпосту, напивая себе под нос какую-то ерунду, из которой я расслышал только «мы живем, чтоб завтра сдохнуть» и многократно повторяющиеся «пам-бабам». С территории долга мы вышли спокойно. Нас узнали, потому пропустили сразу. «Как жизнь?» — поинтересовался вместо приветствия Мунлайт. «Нормально», — отмахнулся один. «Зверье достало», — посетовал второй. «Напирает последние дни. Вот собираемся шугануть как следует. Не хотите поучаствовать?» Я решил не вмешиваться. Хлюпик вмешиваться не решился. «Теперь не раньше, чем вернемся», — покачал головой Мунлайт. и мы, не прощаясь, прошли мимо. Я шел первым, следом Хлюпик, Мунлайт остался в арьергарде. Только оглянулся пару раз, словно проверяя, не идет ли кто следом, а ведь перестраховка лишней не бывает. С этой мыслью я повернул в сторону Янтаря. Дорожка там мне знакомая, хоть и опасная. Народу опять же немного шастает, так что если кто-то решит на хвост сесть, это будет заметно сразу. Мунлайт косился на меня с подозрением. Я чувствовал, как сверлит меня взглядом, но спросить, в честь чего меня в обход потянуло, не решился. Ну и славно. Объясняться с ним мне не хотелось. Вокруг с каждым шагом все ощутимее вступала в свои права зона. Как это? Нет, я не рискнул бы объяснять. Слов бы не хватило. Да и нету таких слов, чтобы передать ощущения. Объяснить можно, передать нельзя. Визуально ничего не менялось. Вокруг все те же пасмурные пейзажи, разве что все меньше и меньше ощущается человеческое присутствие. Вот оно. Может быть, именно в отсутствии человека обостряются звуки и запахи, которые теряются рядом с себе подобными. Когда рядом люди, пусть даже враждебно настроенные, все просто и понятно, все легко, потому что знаешь, чего ждать. Когда люди остаются где-то там, далеко, а ты оказываешься один на один с зоной, тогда все меняется. Неуловимо, но меняется. Вроде все как всегда, но ты начинаешь слышать какие-то звуки, которым нет объяснения, чувствовать какие-то запахи. Тени, на которые не обратил бы внимания, выпячиваются, становятся выпуклыми и загадочными. И ты вглядываешься в них, пытаешься высмотреть что-то, углядеть угрозу или, наоборот, найти что-то безобидное. А в ответ тишина, жуткая отстраненность. Не безразличие, нет, ты чувствуешь, что за тобой приглядывают. Ты ощущаешь, как к тебе присматриваются. Ты понимаешь, что тебя впускают, делают частью чего-то большего. Но это большее загадочно и необъяснимо. Оно непредсказуемо, непонятно. Это впустившее тебя, присоединившее тебя пространство, будто бы имеет свое сознание. И сознание это недосягаемо. Ученые могут сколько угодно ковыряться в зоне, пытаться объяснить логически, описать то, что можно пощупать. Их описания и объяснения здесь скудны и наивны, как попытка трехлетнего ребенка объяснить, почему едет автобус. Колеса крутятся, водитель ведет, бензин есть, вот и едет. Если ребенок объясняет это другому ребенку, то он, может быть, и будет выглядеть убедительно. Если ребенок объясняет это инженеру, то выглядеть он будет ребенком, которым и является. Пытаясь объяснить зону, ученые выглядят такими же детьми. Правда, рассказывают они свои байки сверстникам, потому что нет в зоне таких инженеров, знающих все. Говорят, есть хозяева зоны. Ходят байки, что есть люди, знающие и понимающие, что произошло, знающие, как возникла зона, причастные к ее созданию. Не знаю, верить ли этому сталкерскому фольклору. Наверное, как и любое другое народное творчество, эти легенды имеют под собой фактическую основу. Не знаю. Но даже если и так, то, кажется, в данном случае создание переросло своих создателей. Может быть, зона и возникла из-за людей, может, даже по воле людей, но она растет и развивается, она самостоятельна. И пока ее создатели что-то там себе думают, она живет уже по своим законам, никому не подчиняясь. Объяснить зону, измерить ее линейкой, привести к формуле невозможно. Это то же самое, что объяснить Бога, или даже объяснить человека. Объяснение тьма, с каждым годом их все больше, они все сложнее, а до сути никто так и не докопался, и не докопается. Есть вещи, которые нельзя объяснить, можно только почувствовать, и понимание приходит только через чувственный опыт. Я чувствовал зону. Немного, как мне казалось, но чувствовал, а вот понять не мог, и отсутствие понимания нагоняло на меня вселенский ужас. Самое страшное для человека — непонимание, незнание, неведение. Смерть сама по себе не вызывает страха. Боязнь появляется вместе с попыткой осознать, что же дальше. Жутко не умирать, а ждать, что умрешь, потому что ожидание оставляет время на раздумье. Раздумья эти упираются в отсутствие опыта и панический ужас от того, что впереди неведомое. Каждый раз, когда иду в зону, сталкиваюсь с этим самым неясным, непонятным, потому пугающим. Я поежился, оглянулся украдкой. Сзади, упорно стараясь попадать след в след, вышагивал хлюпик. Замыкающим, небрежно жуя очередную травинку, пер Мунлайт. Сталкер гляделся бодрячком, но раскрепощенные легкие движения, если приглядеться, пружинили. Бравирует Мун, передо мной выделывается или перед хлюпиком. А может, самому себе пытается что-то доказать. Но на самом деле за легкостью и показным безрассудством видна осторожная, постоянная работа над каждым движением. Правда, чтобы понять это, надо знать Мунлайта чуть ближе. А вообще это правильно. Не знаю ни одного человека, который, приходя в зону, шел бы без оглядки и не чувствовал бы опасности. Без страха здесь ходят только дураки. Дураки долго не живут. Пожалуй, это одна из немногих формул, которые действуют в зоне. Ощущение, что за мной кто-то смотрит, не проходило. Странное ощущение. Будто зона раздумывала, принять меня сегодня или нет. Размышляла и не находила решения. Наверное, что-то похожее ощущала бы пешка, которую перед началом игры держат в руке, думая поставить ее на доску или отставить в сторону в качестве форы. Наверное, если бы могла что-то ощущать. Я остановился и оглянулся. Никого и ничего. Зона. Да одиноко трусящая слепая собака далеко в стороне. Странно. Обычно слепые псы стаями носятся. Мои спутники последовали моему примеру. Мунлайт посмотрел на меня настороженно. «Чего там?» — спросил сделанным равнодушием. Я покачал головой. Не делиться же с ним своими домыслами и ощущениями. Собака какая-то увязалась. Мунлайт оглянулся, чуть поспешнее, чем диктовал его липовый пофигизм. «Слепая!» — отмахнулся он, как мне показалось, с облегчением. «Странная!» — не согласился я. «Почему одна?» Мун прищурился, вглядываясь вдаль. «Чего бы бинокль не взять? Или у него на оптику денег не хватило? Интересно, во сколько в конечном итоге ему обошелся вчерашний риск?» — подумал я, зная, что напрямую никогда его об этом не спрошу. Сталкер тем временем опустил руку, которую держал козырьком у лба. Глупое занятие, учитывая, что солнца как не было, так и нет. «Две!» — сообщил он мне. «Что? Две собаки, а не одна!» Я присмотрелся. На мгновение меня обдало холодом. Там, где еще недавно бежала одна собака, сейчас трусили две. Первая остановилась и повернула морду в мою сторону. Если бы она могла видеть, я предположил бы, что она смотрит на меня. Второй пес пробежал чуть вперед, почуял, что собрат остался позади, и вернулся обратно. Постояв немного, он разлегся у ног своего незрячего приятеля. Жуткие твари, как любое другое порождение зоны. Непонятные и жуткие. «А откуда они вообще взялись?» — прервал молчание хлюпик. «О, начинается. Давненько его слышно не было, а я уж обрадовался». «Мутировали!» — объяснил Мун. «Сам же говоришь, радиация и все такое. Вот они от этой радиации, то ли от собак бездомных, то ли от волков». «Откуда здесь волки?» — вмешался я. «Припять рядом, хоть и не Москва, но городок не маленький, не деревня». «Ага», — кивнул Мунлайт, — «город не деревня. Только ты прикинь своей угрюмой башкой, сколько лет здесь ни города, ни деревни. С 86-го зона отчуждения, а?» Я не ответил. «Чего спорить, если в этом он прав? Да и вообще спор — глупое занятие. Меньше слов, больше дела». Мун повернулся к хлюпику. «В общем, от кого они мутировали, неизвестно, только во всем остальном мире такая дрянь не водится. И эти собаки и кабаны — это еще самое безобидное и похожее на что-то, что ты знаешь и видел». «А кто еще?» — начал было хлюпик, но я не дал закончить. «Хорош трепаться, пойдем уже». «Как скажешь, товарищ командир», — небрежно хмыкнул Мунлайт. «Иди вперед», — попросил его, — «я пока сзади, на всякий случай». Вскоре собаки поотстали, а потом и вовсе пропали из виду. Я уже собрался обрадоваться, когда они появились снова. На этот раз их было уже три, и я готов был поклясться, что они бегут за нами. Слепые псы держались на приличном расстоянии. Достать их сейчас можно было бы разве что из винтовки с хорошей оптикой. Вот только где тот идиот, который станет по собакам слепым из снайперки стрелять? Хотя, говорят, находятся экзоты, которые приезжают сюда поохотиться. Барыга-бармен мне как-то даже предлагал поводить таких охотников по зоне. Дескать, сафари им приелись, острых ощущений хочется. Я отказался. Зона, безусловно, гадостное место и тем привлекательна для всяких моральных уродов, но таскаться в зону с людьми, для которых это игра, пусть кто-нибудь другой в такие игры играет. Знаю, чем игры с зоной заканчиваются, потому все, что несерьезно, хоть на сотую долю процента, без меня. Собаки семенили за нами с завидным упорством. Расстояние не сокращали, но пока я крутил в голове отстраненные мысли, их стало четыре. Очень не хотелось об этом думать, но все это напоминало дурной сон, преследовавший меня последние несколько дней. Интересно, может ли зона влиять на сны? Или это я сам тяну, чего не надо, из собственных ночных страхов в реальность? Мелькнула мысль поделиться соображениями с Муном. Пронеслась и тут же исчезла. Только рот открою на эту тему, он меня насмех поднимет. Нафиг. — Так ты не ответил! — тихой сапой пристал Хлюпик к Мунлайту. — На что? — не оборачиваясь, уточнил тот. Я оглянулся, надеясь, что слепые псы отстали. Но не тут-то было. Собаки шлендрали на почтительном расстоянии, словно изображая эскорт. Внутри снова что-то дернулось. Хватит, надо отвлечься. Кто тут еще мутировал, кого я себе даже представить не могу? — Кто мутировал, понятия не имею, — отозвался Мун. — А вот в кого — другой вопрос. Ну вот псевдоплоть, например, хрен представишь, хотя поговаривают, что она из простых домашних хрюшек получилась. Или псевдогигант. Я его, когда первый раз увидел, чуть не обгадился, палец с перепугу в спуск вдавил, и все, до железки. Мун замолчал, словно вспоминая, как это было. Да, рефлексы спасли, пристрелил зверюгу, а вообще с ними лучше не сталкиваться. Увидел — беги. Я про ту историю до сих пор, кому рассказываю, не верят. А вообще повезло мне тогда, конечно, как тебе с твоим контролером. — А контролер тоже мутант? Хлюпик со своими вопросами уже сбил дыхание и говорил теперь с придыхом. — Черт его знает, — отозвался Мунлайт. — Кто как говорит. Одно точно известно — контролеры — телепаты. Эта тварь каким-то образом залезает тебе в мозги, и ты начинаешь делать то, что ей захочется. Для окружающих ты вроде как ходишь, говоришь, и все как обычно. Только это уже не ты, а, ну, как кукла на руку. За тебя ручками-ножками кукловод шевелит. Причем один такой может под контроль сразу несколько человек взять. Хлюпик подтянул лямку съезжающего автомата. — А что же он нас двоих не взял? — Повезло. Может, тебя не почувствовал, может, силенок не хватило. Они же тоже устают. Ты когда килограмм 60, Мун осекся, оглянулся на Хлюпика и продолжил, килограмм 30 поднимешь раз-другой, ручки устает, ну вот и контролер так же, наверное, они даже надорваться могут. Пустопорожний треп раздражал, очень хотелось обернуться и пересчитать собак. Чтобы не думать о слепых тварях, я кинул взгляд вперед. И потом... Мунлайт обернулся и поглядел на Хлюпика загадочно пугающе. «Кто тебе сказал, что он вас обоих не обработал? Может, вы сейчас под контролем, а все это просто бред? А ты? А я — твоя галлюцинация!» — ухмыльнулся Мун. «Эдак он сейчас начнет идею иллюзорности бытия Хлюпику толкать. Этот Могит. Он очень любит корчить из себя быдло, но со мной этот номер не проходит. Я давно успел заметить, что он далеко не дурак, да и грамотный, начитанный ко всему. Интересно, как его в зону занесло? Кем он был там, в обычном мире? Я подумал, что на самом деле ничего не знаю о своих спутниках, и они обо мне не больше. Мы все вылавливаем какие-то черточки из общения, но и только. Никто из них о себе ничего не рассказывал. Ни трепло Мунлайт, ни балабол Хлюпик. В зоне вообще как-то не принято вспоминать о жизни вне зоны. Не то чтобы это правило, нет, просто никто никогда на такие темы не говорит. А когда вокруг принято сторониться какой-то темы, ты волей-неволей тоже не станешь ее касаться. Если говорить обо мне, то я ненавижу, когда мне лезут в душу. Да и говорить много не в моих правилах, так что никому ничего о себе рассказывать не стану. А раз не стану сам, то не полезу и к другим. Потом, кому это может быть интересно? Мне их сопли слушать не очень-то и хотелось. Им? Я бросил взгляд вперед на чуть сутуленную спину и без того некрупного хлюпика. Потом на широкие плечи Муна. А потом... Нет, я не увидел, скорее почувствовал. Почувствовал то, чего не уловил расслабившийся и продолжавший трепаться с хлюпиком Мунлайт. «Стой!» — рявкнул я. «Не двигайся!» Мун остановился как вкопанный. Что-что, а рефлексы, которые, если верить его байкам, спасли когда-то от псевдогиганта, работали у него хорошо. Приостановившийся хлюпик, растерянно моргая, смотрел то на меня, то на Мунлайта. Я сделал пару шагов, остановился и кивнул вперед. В нескольких шагах от нас с Мунлайтом подрагивал воздух. Незаметное легкое марево, как над раскаленной за день на солнце металлической крышей. Сейчас эту зыбь было видно, практически не напрягая глаза. Создавалось впечатление, что в воздухе зависла абсолютно прозрачная сфера с дрожащими гранями и в полтора человеческих роста размером. «Вижу», — поведал Мун независимо, но в голосе звучали виноватые нотки. «А ведь еще пара шагов», — мелькнула мысль, — «и из Мунлайта навертели бы фарш, чернобыльский мясокомбинат в действии». «Вижу», — передразнил я. «Кто из нас сейчас ведущий?» «Что там?» — заинтересовался хлюпик. Я стиснул зубы и привычно засчитал до трех, чтобы только не двинуть кому-то в челюсть. Раз, два, три, выдох. «Я тебе что обещал за вопросы не по делу?» — напомнил хлюпику, стараясь, чтобы голос звучал как можно мягче. Хлюпик потупился. Мунлайт, хоть и чувствовал свою вину, вступился. «Ладно тебе, кинь лучше гайку, пусть посмотрит. Обойдемся без аттракционов, бери левее». Мунлайт спорить не стал. Еще бы ему спорить, когда налажал, как пацан зеленый. Забрав сильно влево, сталкер обошел аномалию по широкой дуге. Хлюпик шел следом и сопел. Видно было, что его распирает любопытство, но рот открывать боится. Ничего, потерпит. Пороки надо в узде держать, а не подкармливать. Ничего с ним не сделается, если он не узнает, что такое мясорубка. А лучше б ему никогда об этом не знать. Лишних разговоров больше не было. Мунлайт прекрасно осознал масштабы своего промаха и шел молча. Хлюпик ничего не понял. Но реакция охотно болтавшего и вдруг замкнувшегося Муна его явно впечатлила. Мы успели пройти всего метров 300 от силы, как снова пришлось остановиться. На этот раз впереди идущий сталкер среагировал как надо. «В ружье?» — тихо шепнул он, но так, чтобы услышали и хлюпик, и я. После чего сделал шаг вперед. Хлюпик поддался следом, но я ухватил его за плечо, ощутимо. Любопытный извернулся. Я поспешно разжал пальцы. Когда он повернулся ко мне, испепеляя обиженным взглядом и болезненно морщась, потирая плечо, я уже скинул с плеча автомат и взял на мушку ближайший бугор. Именно к этой кочке направлялся Мун. Не доходя полпути до препятствия, он вскинул новенький, прикупленный взамен потерянного вал и окликнул. «Эй, там, поговорим или сразу стреляю?» «Впереди!» Там, где вроде бы никого, только трава росла, поднялась фигура в кожаной куртке. Наверное, именно такое эффектное появление называют «вырос как из-под земли». У хлюпика отвалилась челюсть. Ничего, судьба у него такая, удивляться простым вещам. Побегал бы по зоне подольше, и движение любое ловить научился бы, и внимание обращать на то, в горку идет или под горку, и еще много чего примечать. Мужик поднял кверху руки, в одной из которых держал потрепанный жизнью МР-5, и очень медленно пошел навстречу Мунлайту. «Поговорим!» — крикнул он издалека. На полдороги мужичок остановился, словно прикидывая свои шансы. Он шел по наклонной вниз, мы вверх. Свое присутствие он уже выдал и подтвердил. «Нас трое, он, судя по всему, один, и он у меня на мушке». Это не считая мунлайтового ствола и стискивающего в нерешительности автомат хлюпика. «Поговорим», — повторил он, — «только ты тоже того, волыну убери». «Перетопчешься», — отрезал Мун. «Хочешь жить, придется поверить на слово в наше миролюбие. Не хочешь, только рыпнись, я тебе устрою увеселительную прогулку в райские кущи с билетом в один конец». Мужик опустил руки, МР-5 зыркнул стволом в нашу сторону. Мун мгновенно вскинулся, палец его напрягся на спусковой скобе. Это увидел не только я, но и мужик. Он снова застыл, дико усмехнулся. «На, держи!» МР-5 выскользнул из пальцев и шлепнулся на землю. Мужик поддал ногой. Автомат с характерным звуком отлетел к Муну. Тот резво нагнулся, подхватил и распрямился. «Все равно я пустой», — сообщил мужик. «Ни одного патрона». Ухмылка его стала шире, а глаза заблестели безумием. «Ни одного!» — расхохотался он. Я поглядел на Муна, тот отбросил бесполезный ствол и кивнул. «Пустой», — подтвердил слова хохочущего в истерике мужика. Мужик тем временем продолжал ржать. Смех его сделался совсем диким, захлебывающимся. Вырывался с хрипами. Мужик запрокидывал голову, ухал и всхлипывал. «Он сумасшедший!» — еле слышно поделился догадкой Хлюпик. Напарник ежился, и хотя видно было, что ему не по себе от присутствия незнакомого психа, он явно расслабился. Сумасшедший без оружия его не пугал. Вон и АК уже на плече болтается. Наивный. Псих может быть и не псих. Пустой МР-5 — отвлекающий маневр. Кроме того, если я брошу автомат, это еще не значит, что я останусь без оружия. Да и безоружные в зоне опасны бывают, и за пригорком еще человек 10 могут лежать. Да мало ли что может случиться. Нельзя расслабляться, никогда. Но воспитательной работой заниматься теперь не время. Мужик прекратил смеяться так же резко, как начал. Запустил руку за пазуху. Мун мгновенно вскинул опущенный был автомат. Пришлый снова хихикнул и, выудив пачку сигарет, показал сталкеру. Пальцы пляшущим движением вытянули из пачки цилиндрик сигареты. Мужик чиркнул зажигалкой и принялся прикуривать. Получалось это у него паршиво. Пальцы тряслись, руки ходили ходуном. Наконец он затянулся и выпустил струю дыма. «Да вы тоже к Сахарову?» — спросил он, подходя ближе. «Какому Сахарову?» — не понял Мунлайт. Я предпочел смолчать. Однофамильца великого академика я знал лично. Этот Сахаров, в отличие от создателя водородной бомбы, гением и нобелевским лауреатом не был, но свою лепту в науку вносил. Причем занимался он наукой, а не коммерцией, потому немаленький бюджет на свои ученые изыскания тратил щедро, но по делу. Таскать артефакты для Сахарова в определенном смысле было выгоднее, чем для скупердяя-бармена. Мунлайт с Сахаровым, по всей видимости, не общался, но мужик понял его по-своему. «Не хотите, не говорите», — хихикнул он истерично, — «что я сам не знаю. Только обчинка выделки не стоит, в гроб с собой деньги не возьмешь». Он глубоко затянулся и выпустил Муну в рожу струю дыма. «Тяпыч нас с бродягой туда тоже тащил. Сулил золотые горы. Где теперь Тяпыч? Где бродяга?» Мужик обвел нас победным взглядом сумасшедших глазок. «Он точно ненормальный», — шепнул мне Хлюпик. «И где?» — уточнил у мужика Мунлайт. «Нету», — пригорюнился мужик. «Убили. Мы туда-то добрались нормально. Тяпыч меня и бродягу с Сахаровым этим познакомил. Гурскому представил. Обещал денег, если мы Гурскому этому поможем замеры снять». Пришлый затянулся. Сигарета, догоревшая до фильтра, обожгла губу. Мужик чертыхнулся, уронил бычок и принялся трясущимися руками закуривать вторую. А вот Гурский был для меня персонажем новым. Впрочем, оно и не удивительно. Это Сахаров практически вечен, закрылся в своем бункере в лаборатории и сидит, в ус не дует, изучает. В зону не выходит, с любыми материалами ему другие бегают. Артефакты сталкеры таскают, замеры свои помощники делают. А помощники эти тоже ученые. Подготовки никакой, потому им рут, как мухи. Интересный момент. Например, гитлеровский доктор Август Хирт, известный своей жестокостью, ставил опасные для жизни опыты не только на жертвах концлагерей, но и на себе. Ради науки. В истории, однако, он запомнился как зверь и враг рода человеческого. А вот Сахаров собой не рисковал никогда. Ни ради науки, ни ради денег, ни ради чего-то еще. За него рисковали другие. Все его опыты и исследования оценивались не только финансовым влиянием, но и немалым количеством трупов. Однако, если он и добьется каких-то результатов, совершит какое-то открытие и оставит след в истории, эти трупы никто считать не будет. Их уже сейчас никто не считает. А доктор Сахаров станет очередным светилом, работавшим на благо человечества. Ну и где справедливость? Мун терпеливо ждал, пока мужик закурит. Тот выпустил струю дыма, пахнуло плохим, но крепким табаком. Мунлайт не выдержал, поторопил. «Ну и дальше чего?» «Ничего», — пыхнул дымом мужик. «Гурский, скотина очкастая, сам в комбинезон нарядился. Велел только прикрывать его, пока замеры снимать будет. А то, говорит, кадавры шалят. Мы вышли, а там... Какие кадавры? Зомбаки ходят, причем стаями, как живые». Взгляд мужика затуманился. Глаза сделались больными. Он всхлипнул. «Как живые, говорят даже. Один все про дочку повторял. Игрушки ей, игрушки обещал привезти. А потом, как начал пулять, бродягу сразу положил. Мы с Тяпочем давай отстреливаться. Тут они и повалили. Гурский скотина со своими замерами слинял куда-то. А эти пруты стреляют, и стреляют, и стреляют». Мужик перешел на крик, потом вдруг заржал жутко и выпучился на меня. «Вы ведь меня тоже убьете?» — не то спросил, не то сообщил он. Хлюпик вздрогнул у меня за плечом. Я посмотрел на мужика мягко, насколько мог, и покачал головой. «Тяпочу очередью яйца срезала», — буднично сообщил мужик. «Он лежит и орет. У него кровь хлещет, а он визжит, как резанный, как будто ему яйца отстрелили». Он снова расхохотался, вытирая слезящиеся глаза. «Как будто отстрелили. А ему их и правда, бывает же так попадет, а вот я тогда не выдержал и побежал, побежал». Мужик захлебнулся, в глазах у него полыхало безумие. Мунлайт стоял и потирал бородку, оружие держал дулом вниз. Я тоже опустил автомат. Такое не сыграешь. Хлюпик был прав, мужик и вправду спятил. Рассказчик по птичьи вытянул шею и зыркнул искоса. «Я стрелял», — протянул он. «Я не просто, я до последнего. Я стрелял, стрелял». Голос его снова начал скатываться на истерику. «А Гурский чего?» — поспешил сменить тему Мунлайт. Мужик затряс головой. «Не знаю, я не стал искать, не стал возвращаться. Я убежал. Не надо мне их денег, не надо мне, ничего не надо. Я жить хочу. Вы ж меня не убьете? Вы туда тоже не ходите?» «Мы не туда», — пообещал Мун. — У нас другие дела. Мужик встрепенулся, словно почувствовал себя неловко. Как собравшийся уходить гость, утомляющий пустой болтовней спешащего по делам хозяина. — Последняя затяжка, — пообещал мужик. — И под танк, — мрачно пошутил Мунлайт. Пришлый поперхнулся и уронил сигарету. Бычок маленькой тлеющей точкой спикировал в траву и, будто сбитый самолет, испустил дымную струйку. Мужик попятился, взгляд его стал окончательно безумным. Глаза блестели паникой. Неудачно Мун пошутил, напугал и без того перепуганного. Мужик тем временем отошел в сторону, он все еще пятился. Я сделал шаг ему навстречу, выставил вперед руки, как перед ребенком или туземцем, предлагая не бояться. Но эффект получился прямо противоположный. Он шарахнулся, споткнулся, снова подскочив, пошел, все наращивая темп, оглядываясь и спотыкаясь. Беглец не боялся, нет. Он сам был куском страха, живой паники. Там же мясорубка, возникла мысль. Мунлайт, видимо, пришел к тому же выводу. Шагнул вперед и окликнул. «Эй!» Мужик пригнулся, словно это могло спасти его от выстрела в спину, и побежал. «Стой!» — крикнул Мун. «Погоди, как тебя? Да не тронет тебя никто!» Беглец уже не верил словам. Вообще ничему не верил, кроме собственного страха. А страх говорил, что трое незнакомцев выстрелят в спину, потому что не могут отпустить. Страх нашептывал, что здесь нет ничего, кроме смерти. Страх орал, напоминая про Тяпыча и бродягу. Не дай бог когда-нибудь поддаться такому страху, впасть в панику. «Стой!» — рявкнул Мунлайт. «Там...» Договорить он не успел. Мужик петляющим каким-то заячьим скоком пронесся несколько сотен метров. В очередной раз споткнулся, видимо, понимая уже, куда попадет в следующий миг, а может и не понимая, а окончательно обезумев от страха. Фигурка в кожаной куртке споткнулась, начала падать, но не упала. Ее подкинуло, завертело, я отвернулся, зная, что ничего хорошего там не увижу. Мунлайт тоже опустил глаза. Только Хлюпик, бледный как смерть, таращился на человека, попавшего в мясорубку. Я мог бы посоветовать ему не смотреть, но такие советы не действуют, по себе знаю. Мясорубка действовала безотказно. Дикий крик смешался с хрустом ломающихся костей. Хлюпик дернулся, бледное лицо исказило отчаянная гримаса. Он рванулся вперед. Я резко выставил руку, останавливая от глупой выходки. Ему никто ничем не поможет. Хлюпик издал странный гортанный звук, дернулся и притих. Я убрал руку. Он больше никуда не рвался, словно из него выдернули стержень, на котором держалось, если не основа мировоззрения, то что-то очень важное. И, кажется, впервые за все время нашего знакомства он молчал. Не потому, что его заткнули, а потому, что слов не было. Дикий нечеловеческий вопль давно стих. Зона притихла, шуршала только какими-то своими привычными шорохами. Я хлопнул Хлюпика по опущенному плечу. «Держись, парень, это только начало». Мунлайт присел рядом, дернул травинку и принялся задумчиво жевать кончик. Доиграется он когда-нибудь с этим сеном. Сталкер, впрочем, моего пессимизма не разделял. Не прошло и минуты, как он замурчал себе под нос «Мунлайт энд водка». «Что это было?» — сдавленно просипел Хлюпик. «Я посмотрел на Муна. Надеюсь, мне объяснять ничего не придется». «Мясорубка», — пожал плечами Мунлайт, оборвав пение. «Ботаники говорят, гравитационная аномалия. Там внутри какие-то физические завихрения происходят. Человека либо рвет, либо расплющивает. Мне подробности не интересны. С аномалиями, как с бытовой техникой. Среднестатистическому человеку плевать на то, как действуют микроволны. Ему достаточно знать, на сколько минут сунуть в микроволновку тарелку с супом. Еще полезно знать, чего в СВЧ совать не надо, а все остальное не имеет ни смысла, ни значения. В этом я с Муном согласен. Ковыряться в физических принципах действия аномалий — никчемное занятие. Это то же самое, что, будучи приговоренным к смертной казни, начать изучать принцип работы электрического стула. Будешь ты знать, как он действует или нет, это ничего уже не изменит. Хлюпик немного успокоился. Во всяком случае, глаза хоть и полны скорбью, но уже не шальные. И на лице появились какие-то оттенки, кроме бледно-серого. Я оглянулся назад. Никого и ничего. Даже треклятых собак не видно. Видимо, мясорубка их вспугнула. «Ладно, пошли», — скомандовал я. «Я первый, Мунлайт последний». «А я?» — головка у коня. Я скрежетнул зубами, проглотив неприятный ответ. «Не стоит на него сейчас наезжать. Ему и без этого не весело. Перегибать палку тоже не надо. Два, три, выдох». «А ты, как обычно», — буркнул я и пошел туда, откуда двое только что не вернулись, а один предпочел сбежать в мясорубку. Лаборатория Сахарова напоминала небольшую, но неприступную крепость. Войти внутрь можно было только в том случае, если этого пожелает хозяин. Врата его бункера открывались исключительно автоматически. Я со злорадством подумал, что если автоматику переклинит, то старый мозгосос останется в своей лаборатории навсегда. Руками дверь не сдвинуть никогда, с тем же успехом можно вручную взламывать бомбоубежище. Вокруг лаборатории, как по законам средневековых фортификаций, высился забор с массивными воротами. Ворота, правда, давно снесли, зато окрест вместо крепостного рва хлюпало болото. И помянутые кадавры уже, если начинали шалить, то любой случайный человек устремился бы в лабораторию не для того, чтобы взять ее штурмом и вытряхнуть бюджетные сокровища, а чтобы смиренно просить защиты. Сахаров казался гостеприимным, пускал к себе практически любого, давал временный приют, скупал артефакты по полной цене, приторговывал оружием, обещал приличные деньги за простые, на первый взгляд, услуги. Он даже расставался с обещанным весьма охотно. Вот только напускная простота выдаваемых им поручений поставила крест далеко не на одном десятке жизней. Впрочем, к Сахарову я заходить не собирался. И янтарь, и лабораторию лучше обойти стороной. Как там народ говорит, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, а народ у нас мудрый, к нему полезно прислушиваться. Я забрал в сторону, обходя обнесенную забором лабораторию, оглянулся украдкой. Хлюпик топает почти след в след, но пыхтит, как паровоз, видно, устал. Мунлайт идет задумчивый и сосредоточенный. Интересно, понял мой маршрут или до сих пор гадает о моих планах и неведомом Сахарове? Ладно, пусть гадает. Пока он ведомый, выбор маршрута — не его забота, а там поменяемся. Вот обойдем янтарь, устроим привал, а там поменяемся. Впереди замаячил пригорок, наверх — дорога и мостик. Под мостиком — бетонная, шире человеческого роста в диаметре, труба. Эдакий туннель на ту сторону. У входа в трубу мельтешило что-то ярко-оранжевое. А вот и ученый на побегушках. Как бишь его, Гурский. Оранжевый комбинезон я узнал сразу. В таких костюмчиках, похожих на обмундирование первых советских космонавтов, ходили, кажется, все ученые зоны. Ярко-оранжевый комбинезон и белый с тонированным забралом шлем. Выглядело броско и комично. Ядовитый окрас делал ученых прекрасной мишенью, а само обмундирование хоть и защищало от радиации, но, в отличие от сталкеровских костюмов, хреново держало выстрел. Фактически пуля проходила через него, не задерживаясь. Я поколебался и направился к рыжему. Мимо пройти можно, но незаметно не пройдешь. А если этот тип нас увидит, может запросто принять за зомбиков. Еще чего доброго палить начнет с перепугу. Попадет, не дай бог. Пуля-то дура, как известно. — Кто это там? — пропыхтел в спину Хлюпик, наконец разглядевший ученого. — Космонавт! — усмехнулся Мунлайт. — Какой космонавт? — опешил Хлюпик. — Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин, — продолжал поясничать Мун. — Все думали, что он погиб, а он ушел от людей подальше. Слава его утомила. Сначала в казахских степях прятался, а потом в зону отчуждения ушел. Еще в конце 80-х. А ты не знал? Про это даже в прессе писали. Газета «Спид-инфо». А ЦК партии присылал ему сюда консервы, водку и проституток. Статья так и называлась «Сиськи для героя». Шутник, блин. Это он тоже может. Несет пургу с умным видом, ссылается на что-то значительное, а когда ему начинают верить, гнусно ухмыляется и сообщает, что лох — это судьба. Хлюпик пока еще не поверил, но наживку заглотнул, опешил. Судя по звуку, споткнулся даже. Я чувствовал его взгляд между лопаток. — Угрюмый, а что, правда, была такая статья? — Была, не была, я откуда знаю. Что, я желтую прессу читаю, что ли? Хотя могла быть. Борзописцы все, что угодно придумают, чтобы читателя поразить. Сколько было всяких статеек из серии «86-летний дедушка случайно изнасиловал бабушку, поскользнувшись на банановой кожуре». «80-летняя женщина ожидает тройню». И самое смешное, что эти фантазеры умудряются относиться к подобному бреду серьезно. Видал я одного такого журналиста, еще в Чечне к нам в часть приезжал. Как его только занесло туда. Так вроде ничего, мужик нормальный, а как накатил малость, начал нести пургу про какого-то Фоменко. У того, если верить его книгам, Куликовская битва была в районе Фрязино, а сражение на Калке закончилось в пригороде Самары со счетом 4-0 в нашу пользу. Про Фоменко журналистик рассказывал завистливо горящими глазками, а потом признался, что хочет создать фантасмагорию такого же уровня, как этот великий человек. Так что если кто-то относится к этому как к вранью, то для кого-то это глобальный фантастический прожект. — Заткнитесь, Ора, — посоветовал я спутникам, не оглядываясь, и вышел навстречу Гурскому. Тот стоял, зажав какую-то хрень в руках, и был увлечен настолько, что не особо смотрел по сторонам. Более того, о безопасности он тоже особливо не думал. Оружие стояло рядом, прислоненное к бетонной стенке туннеля, там же валялся стянутый с головы шлем. Без шлема ученый смотрелся еще более комично. Торчащая из широкоплечего комбинезона взлохмаченная голова гляделась непропорционально маленькой. На выдающемся носу сидели толстые очки в старомодной роговой оправе. Господи, зачем ему вообще охрана понадобилась? — подал голос Мунлайт. — Будь я кадавром, я бы на него не напал. Я оставил реплику без внимания. Если на каждую шутку Муна реагировать, никаких нервов не хватит. Ученый отвлекся от прибора и, наконец, разглядел нас. Присматривался с опаской, но, видимо, понял, что мы живые. Меня больше заинтересовало его оружие. Хорошая такая винтовочка, английская. Enfield L85A2. Непонятно только, зачем она ему, бетон подпирать. Для этой цели и чего попроще сгодилось бы. «Гурский?» — окликнул я. «Откуда вы знаете?» — удивился ученый. Он окончательно расслабился, удостоверившись, что мы не зомби. «Охрана твоя проболталась», — развеселился Мун. «Рекомендую поменять. Может, вы до лаборатории проводите?» Ученый снова углубился в показания прибора, не отвлекаясь на нас. «Вам заплатят?» «Заплатят. Нужна нам твоя плата». «Мы на север», — покачал головой Мун. Гурский посмотрел косо, но ничего не ответил. «Дескать, ну и идите. Мало ли тут притырков ходит, не вы первые. Все знают, что на север дороги нет, но постоянно находятся ненормальные, жаждущие это проверить. Что ж, каждого сумасшедшего отговаривать. Хозяин барин». Я прошел мимо, держа в поле зрения привалившийся к бетонной трубе ствол. Но очкарик, кажется, не собирался стрелять в спину. Буркнул только что-то про ублюдков-сталкеров, которые под ногами путаются и вечно мешают работать великим ученым. Шагов через 10 я оглянулся проверить, не изменились ли его намерения, а заодно глянул, как там мои ребята. Ощущение опасности горячей волной прокатилось по спине. Мозг еще не успел осознать до конца увиденное, а рука уже сдергивала калашников, переставляя переключатель из одного крайнего положения в другое. Хлюпик непонимающе завертел башкой, зато Мун не затянул с реакции. Верно оценив мои действия, вскинул свой смешно звучащий «са-вал» и резко развернулся. «Гурский!» — крикнул сталкер ученому. «Чудило с Нижнего Тагила! Брось свой дозиметр нахрен!» Ученый вскинулся так, как будто его отвлекли от важного дела из-за какой-то чепухи. А чепуха была уже рядом. Пока очкарик с зоной пиписьками мерился, зона приготовила ему смешной сюрприз. С пригорка, откуда всего несколько минут назад спустились мы, топала парочка зомбаков. Их действительно было несложно отличить от людей. Движения у кадавров были медленными и ломанными. Так мог двигаться имбецил. А может, они и страдали от чего-то похожего. Когда-то они были людьми. Когда-то они были такими же сталкерами, как я или Мунлайт. Но что-то с ними случилось. Кто-то рассказывает страшилки про восставших мертвецов, дескать, умерший в зоне становится зомби. Я не верю в сказки про восстание живых мертвецов. Кто-то говорит, что все это ерунда, и кадавры просто попадают под чей-то контроль. Не знаю. Мне трудно представить себе контролера, который мог бы удерживать столько людей в таком состоянии одновременно. Третьи говорят про некое пси-излучение, которое сворачивает мозги. Четвертые утверждают, что мозги скисают от постоянного продолжительного контакта с зоной. Кому верить, я не знаю, но результат налицо. Вот он, результат. Топает по склону с видом имбецила или жертвы церебрального паралича. Мимика скудная, движения грубые, ломанные. Они похожи на нормальных людей, но только похожи. Речь бедна и неправильна. Мышление скудно и прямолинейно. А может и того нет. Просто шевелятся какие-то останки памяти в изувеченной голове. «Не спать!» — рявкнул я Хлюпику. Тот, наконец, вышел из оцепенения, в которое впал, узрев кадавров, и суетливо, с кучей лишних движений, приводил в рабочее состояние автомат. Мун дал очередь. «Погоди!» — притормозил его я. «Патроны не трать зря, пусть ближе подойдут, и стреляй в голову». Мун кивнул, прицеливаясь. Ученый убрал, наконец, свою шайтан-машину и взялся за оружие. Делал он это с явной неохотой, блаженной. Все они, что ли, блаженные, живут в своих выдуманных мирах, научных изысканиях и плевать хотели на реальность. Реальность тем временем подбиралась ближе. На пригорке было уже четверо. Еще трое подбирались со стороны болот. Те, что попались на глаза первыми, подошли уже совсем близко. Первый поднял руку с пистолетом. «Ура!» — хрипло протянул он бесцветным, пустым, как его черепная коробка, голосом и выстрелил. А следом выстрелил я. Очередь прошила грудь кадавра. Существо пошатнулось, но удержалось на ногах и двинулось дальше. Не знаю, что должно произойти с человеком, чтобы он превратился в такое. Надеюсь, никогда и не узнаю. Но если чего-то убывает, значит, где-то чего-то добавляется. Это закон природы. Так и с кадаврами. Отсутствие мозгов компенсируется невероятной живучестью. Я отдал вторую очередь. К треску моего автомата и хлопанью паршивого пистолета-кадавра добавились стрекотания еще пары стволов. А еще через пару секунд в грохоте стрельбы стало вовсе ничего не слышно. Первого завалил Мун. Он ухитрился зарядить зомбаку в голову. Причем зарядил смачно. Головешку с прокисшими мозгами размочалило так, как будто ее несколько часов рвала друг у друга пара голодных мастифов. Второго подстрелил я. Хлюпик с Гурским шарашили в белый свет без всякого толку, скорее выпуская наружу адреналин, чем реально поддерживая огнем. Но на смену первой парочки уже подползали новые, а следом появились и еще. Всего я насчитал с десяток приторможенных нелюдей. «Отходим». «Куда?» — не понял Мун. «В трубу!» — отозвался я и шмыгнул назад. Пропустив вперед в туннель хлюпика, чтобы не путался под ногами, я опустился на колено и прицелился. Надеюсь, у него достанет мозгов не стрелять, когда кто-то на линии огня. В противном случае я достану его на том свете или на этом и придушу своими руками. Кадавры напирали молча. Редко кто-то из них выкрикивал какой-то простенький лозунг, прежде чем начинал стрелять. Мун присел рядом, и мы снова принялись шарашить в два ствола. Звук выстрелов уносился по трубе и глушил диким гулким эхом. Каждая очередь беспощадно лупила по барабанным перепонкам. Третий кадавр повалился навзничь, но не умер, а задергался в предсмертной агонии. Сколько такая агония может продолжаться у невероятно выносливого, нечеловеческого уже существа, я представлял слабо. «А этот где?» — крикнул я в промежутке между стрельбой. Понять, что я имею в виду, наверное, было непросто, но Мунлайт понял. Как понял и то, что вопрос обращен к нему. «В кусты дернул!» — кивнул он в сторону. «В засаде залег, не иначе!» Я проследил за направлением кивка. В голых, без единого листочка, похожих на облезлый веник кустах, по земле распласталось рыжее пятно. Да, с головой у ученого примерно так же, как у кадавров. «Спрятался» называется. «Вали!» — протянул слева дебильный голос, и мне стало не до ученого. Очереди молотили одна за другой, зомбаки временами дергались, ловя пули, но вреда наша пальба им причиняла мало, намного меньше, чем предполагали затраченные усилия. Кадавры подступали все ближе, и я понял, что мы с ними не успеваем справиться. «Отходим!» — коротко бросил Мун. «Видимо, мы с ним мыслили синхронно. Давай вперед!» — кивнул я. «Хрен его знает, чего там со спины!» Мунлайт кивнул и, проскочив мимо меня и нашего компаньона-работодателя, двинулся вглубь туннеля. Продолжая стрелять, я начал пятиться, спиной отодвигая хлюпика. «А ученый?» — неожиданно воспротивился тот. «Сам дурак!» — отрезал я и с силой пихнул упирающегося хлюпика. Ему говорили, чтоб топал в трубу, а не в кусты. Нахрена была нужна эта самодеятельность? Или он не подчиняется, кому попало? Тогда с чего этот самый, кто попало, должен его спасать? Каждый сам отвечает за свои поступки. Можно надеяться на Бога или на добрую фею с волшебной палочкой, но если сам свалял дурачка, а фея не появилась, то никто, кроме тебя, в твоем бедственном положении не виноват. Я дал прощальную очередь и пошел быстрее. Практически побежал спиной вперед. Метров через 20 остановился, оглянулся. Мунлайт тоже притормозил, видимо, как и я, решив, что пройденного расстояния будет достаточно. Синхронно мыслим. «Что там? Чисто!» В критической ситуации он оказался сдержанным и немногословным. Говорил четко, по делу и без обычных шуток-прибауток. Это меня более чем устраивало. Снаружи стрекотал Энфилд. Пухали пуколки кадавров. А потом автоматическая винтовка заглохла, и донеслось глухое протяжное «Ура!» Я поморщился. «Сейчас начнется», — предупредил, не оборачиваясь. И не ошибся. В светлом проеме возникла нелепая корявая фигура. Шаркающей походкой двинулась вперед. Я выстрелил, потом еще и еще. Мне ответили. Стреляли кадавры из рук вон плохо, но это не шибко ломало расстановку сил. Их по-прежнему было много, они перли, как танки, и завалить не человека оказывалось невероятно трудно. Единственное, что не могло не радовать и играло нам на руку, — ширина туннеля. Вдвоем здесь было практически не развернуться. И это думающим людям, а не безмозглым кадаврам. Поэтому вражины толпились, мешая друг другу и создавая затор. Тем не менее я понял, что одному мне с ними не справиться. «Эй, Хлюпик!» — раздался за спиной голос Мунлайта. «Смотри туда, если хоть какое-то движение засечешь, ори!» «Как орать?» — растерялся Хлюпик. «Как резанный!» — огрызнулся Мун, появляясь справа от меня в поле зрения. «Чтоб мы услышали!» Хлюпик притих, а Мун взял на мушку переднего нелюдя. И надо заметить вовремя, потому как у меня кончились патроны. Пока я перезаряжался, Мунлайт успел положить еще одного упыря. Труп, завалившийся поперек дороги, сильнее замедлил и без того приторможенных нападавших. Это сыграло нам на руку, и дело пошло куда как бодрее, тем более в два ствола. Наметившийся перевес в нашу сторону прогрессировал с каждой минутой. Я уже решил обрадоваться, как за спиной затрещал автомат Хлюпика. «Твою мать!» Я резко оглянулся. Туннель был чист, сколько хватал глаз. Хлюпик стоял, развернувшись в нашу сторону, и самозабвенно пулял по кадаврам. «Твою мать, два раза!» Сдержав ярость, я нажал на спуск и направил злость в нужном направлении. Через несколько минут все было кончено. Последний зомбак шлепнулся в кучу своих собратьев, хрипло бормоча что-то невнятное. Проход был пуст, и в светлом пятне проема не было больше никого. Я поднялся на ноги, подошел к едва живому кадавру и выстрелил в голову. Хрип оборвался. Когда вернулся назад, Хлюпик с непонимающей рожей вертел автомат. Двинуть бы ему в челюсть, да не кулаком, а прикладом. Я покосился на Мунлайта, тот наблюдал за новичком с ядовитейшей лыбой, на какую только способно человеческое существо. «Какого дьявола ты начал стрелять?» — спросил я, сдерживая злость. «Я подумал, помощь нужна», — растерянно пролепетал он, отрываясь от автомата. «Тебе сказали, что делать?» Хлюпик потупился. «Там никого не было. А если было?» Я из последних сил давил бурлящую ярость. Хлюпик съежился, вжал голову в плечи, изображая вверх смирение. Я зло посмотрел на Муна, мол, твоя очередь его воспитывать, и пошел к выходу. Сзади донесся насмешливый голос сталкера. «Если б кто сзади подошел, нас бы всех и положили. Думаешь, без тебя бы не справились?» «Я думал помочь», — оправдывался Хлюпик. — «Два автомата хорошо, а три лучше». — «Так чего ж не стрелял?» — скабрезно полюбопытствовал Мунлайт. — «Не стреляло почему-то», — совсем потерялся Хлюпик. — «Не стреляло у него. Мудила тряпичная. Заклинило, да и все». Мун, в отличие от меня, не рычал, а с подначками начал объяснять, что случилось с автоматом и как такое безобразие починить. Я вышел на свежий воздух. Поднялся ветер. Шевелил траву и трепал одежду на трупах. А еще появился странный запах. То ли ветром принесло от недалекого болота, то ли кадавры так воняли. Ладно, ковырять карманы зомбаков я так или иначе не собирался. А вот пройти мимо ученого было выше моих сил. Впрочем, в его карманах тоже ничего любопытного не оказалось, кроме горстки патронов КЛ-85А2 и странного прибора. Чего они тут измеряют? Я поднялся и окинул мертвого Гурского прощальным взглядом. В него попали раз восемь. Причем, судя по всему, умер он не позже, чем после третьего выстрела. На что он рассчитывал, прячась в кустах? Ладно, одним умником меньше. Сахарову, как всегда, наплевать. Пришили мальчика на побегушках, не беда, нового пришлют. Грохнули сталкеров, которые в сопровождении подрядились, пустяки. Как говорил один харизматичный нарисованный мужик с пропеллером, дело житейское. Мало ли в зоне сталкеров, готовых за деньги на грязную работу. Из туннеля вылезли Мунлайт с Хлюпиком. Первый был доволен и гадски улыбался. Второй виновато сутулился. Подошли ближе. Хлюпик при виде трупа побледнел, но блевать не побежал. Уже прогресс, привыкает. Гаврила ждал в засаде зайца. Мрачно хмыкнул Мун, глядя на распростертое тело в оранжевом комбинезоне. Эрудит. Интересно, читал или кино смотрел? — Слушай, неожиданно для самого себя спросил я, а ты в миру кем был? В смысле, до зоны? — Алкоголиком и раздолбаем, — не задумываясь, ответил Мунлайт и гнусно ухмыльнулся. Черт меня дернул справки наводить. На откровение потянуло. Язык мой, враг мой. Я прикусил врага и двинул в выбранном ранее направлении. «Винтовочку не возьмем?» — поинтересовался Мун. «Хорошая винтовочка». Я остановился и посмотрел на компаньонов. «Охота, бери и таскай, мне и так хорошо». Мунлайт поднял винтовку, отцепил рожок, хмыкнул и бросил его обратно на землю. Отстрелялся птенчик, все до единого. Натовских патронов ни у кого не было. Мун тяжело вздохнул и, подмигнув Хлюпику, пихнул его в плечо. «Пошли, мол». «А похоронить не надо?» — опасливо поинтересовался тот. «Охота», — в том же тоне, что и Муну, — ответил я Хлюпику. «Бери и копай». «Ему и так хорошо», — ехидно закончил Мунлайт. Хлюпик собрался было спорить, но, сообразив, что для похорон у него нет даже детсадовского совка, сдался. Я подождал, пока они поравняются со мной. Кивнул Муну вперед. Пропустил его первым, следом Хлюпика, и пошел замыкающим. Шагов через 15 сталкер обернулся и глянул не то на меня, не то мимо, словно делал вид, что смотрит мне в глаза, а сам разглядывал пейзаж у меня за спиной. «Дальше по прямой, мимо янтаря?» — спросил как-то дежурно. Я кивнул. «Янтарь пройдем, там передышка». Мун еще раз посмотрел в мою сторону, кивнул и пошел вперед ровным, размеренным шагом. А у меня в голове отчего-то засел его взгляд, странный, смотрящий мимо, и такой, словно он разглядывал дальний склон у меня за спиной, ожидая увидеть там еще пяток кадавров. Только-только поджившая нога начала тянуть и ныть, уж не знаю, чего ей не хватало. Не то реагировала на погоду, не то устала от долгой ходьбы. Да и Мунлайт, признаться, взял довольно приличный темп. Как еще Хлюпик не выдохся? Я посмотрел на новичка. Тот вышагивал с излишней старательностью. Держится из последних сил, еще немного и отставать начнет. Хотя молодец, держится. Громада янтаря со всеми его странными постройками и пристройками медленно проплывала мимо. Внутри комплекса шла своя жизнь. Время от времени оттуда доносились такие звуки, что даже если бы любопытство и подтолкнуло заглянуть внутрь, то подобный саундтрек мог отбить и охоту лезть, куда не просят, и само любопытство. От этой мысли сразу стало зябко. Я поежился и едва сдержался, чтобы не прибавить ходу. Эту местность я знал плохо, не так часто приходилось здесь бывать. А территорию самого янтаря вообще изучил только на карте. И восполнять этот пробел в познаниях не собирался. В такие места без очень веской причины и сам соваться не стану, и другим не советую. Мало того, что уровень радиации шкалит, так еще и неизвестно, что или кто там внутри. Но то, что там кто-то живет, голову положить готов. И то, что это не люди, тоже зуб даю. Скудная растительность, кажется, стала гуще. Деревья тут хоть и голые, торчали чаще. Да еще то тут, то там кустилось что-то неопознанное. Мелькнуло далеко в стороне, где-то там, за кустами. Дернулось и пропало. Что это? Собака? От одной мысли о собаках я напрягся. Снова дернулось. Тень, намек на силуэт. Я напряг глаза, до рези вглядываясь в далекие кусты. Никого и ничего, только ветер шевелит ветки и скудные листья деревьев. Но не могло же мне показаться. Ладно, хватит паранойи, лучше под ноги смотреть. Я повернулся вперед, и тут же сбоку снова почувствовалось какое-то движение, едва уловимое, на краю видимости. Я резко повернул голову. Никого. «Стой!» — окликнул я Мунлайта. Сталкер незамедлительно повиновался. В другой раз хрен бы он проявил такие чудеса послушания, но мы ж не в парке культуры имени отдыха, мы в зоне, если что, и я буду повиноваться. Если слышишь приказ от того, кто идет рядом, лучше сначала делать, а потом спорить, если охота, а лучше и потом не спорить. Никто ничего сверхъестественного не требует, а если какой глагол в повелительном наклонении прозвучал, то для твоего же блага. Разве только приказывающий решил поприкалываться и дезу запустил. Но в таком случае чего с ним спорить? Дал пару раз в торец, чтоб не шутил так больше и нормально. — Чего там? — насторожился Мун. — Не видел? — спросил я. — Ничего не видел. Теперь уже я сверлил взглядом дальние кусты, не отрываясь. Мунлайт всмотрелся в пейзаж, потом перевел взгляд на меня. Я почувствовал насмешку. «Я не видел», — вставил свои 3 копейки Хлюпик, отчего довольство и ехидство на физиономии Мунлайта поприбавилось. «Там кто-то», — начал я. Слова потерялись на середине фразы. Усмешка слетела с морды моего подельника в одно мгновение. Пальцы Муна сомкнулись на ремне вала, сдергивая автомат с плеча. А дальше время ускорилось, и счет его снова побежал на секунды. Еще не видя опасности, я в развороте сдернул калаш, но выстрелить не успел. Он был рядом. Не за дальними кустами, где мелькнул первый раз, а в десятки метров. Человек в противогазе. Хотя нет, пожалуй, уже не человек. Он двигался на 4 конечностях, нелепо отклячив задницу. Если бы это было в нормальном мире, я бы посмеялся над очередным фриком, но здесь была зона, и это был не фрик. Сделав несколько разболтанных шагов, существо в противогазе напружинилось и невероятным по силе и скорости рывком кинулось на нас. Успевший только нажать на спуск, Мун чертыхнулся и дернулся в сторону. Я схватил за рукав остолбеневшего хлюпика и повалился в сторону. Падал я, не сгруппировавшись, и земля приняла меня немилосердно. Плюс к тому сверху повалился упершийся в первый момент, но быстро переставший сопротивляться хлюпик. Хрустнуло, но, судя по ощущениям, я ничего не сломал, отбил только. Тушка противника просвистела над головой и приземлилась в нескольких метрах от нас. Я резко отпихнул хлюпика. Церемониться было некогда. Подскочил, схватил автомат на изготовку. Нечеловеческое существо вывернулось в странной позе, оперлось на руки, повернувшись лицом и брюхом к небу. Зачем? Саданула еще одна очередь. Это Мунлайт выстрелил в существо в противогазе. И снова мимо, хоть и стрелял практически в упор. Но противник успел подсуетиться, показав заодно назначение неестественной позы. Взяв упор на руки, существо выкинуло вперед задние конечности, ударило стреляющего сталкера по голени, и тот повалился на землю. Очередь ушла в небо, а существо снова напружинилось, готовясь, кажется, броситься на поверженного Мунлайта. Я вскочил на ноги и выстрелил, не целясь. Конечно, оставался риск задеть Муна, но лучше я его приложу из автомата, чем неведомая тварь укусит. Мне повезло больше, чем Мунлайту, хотя везение это было сомнительным. Очередь зацепила противника, прошив ему бок. Но вреда от этого гаду в противогазе причинялось не больше, чем кадавру. Живучий какой. Живучий молча отскочил в сторону, затоптался на месте, напружинился, готовясь к новому рывку. Он не проронил ни звука, прочитать за маской противогаза хоть какой-то намек на эмоцию было невозможно. Заглянуть в глаза зеркало души тоже не получалось. Но я точно знал, что на этот раз он готовится прыгнуть на меня. Странное ощущение. Как будто я схлестнулся не с живым существом, а с двигающимся манекеном или резиновой куклой из секс-шопа. Вот только, в отличие от искусственной бабы, для неудачливых анонистов-извращенцев, это существо было смертельно опасным. Я выстрелил, прежде чем он прыгнул. Стрелял в голову, но он рванул вперед, и пули снова с чавканьем ушли в живот. Прыжок его, как и предыдущий, был молниеносен. Но время для меня словно застыло, я понял, что не успеваю его снять. Хотелось бы сказать, что у меня вся жизнь пронеслась в тот момент перед глазами, но у меня нифига перед глазами в тот момент не пронеслось. Не вспомнилось ни приятного, ни ужасного. Вообще никаких воспоминаний и мыслей никаких, кроме одной, не успел. И при этом, словно в ночном кошмаре, растянувшаяся в вечность секунда, неимоверно медленно летящая на меня в молниеносном прыжке туша противника и жуткая, непомерная тяжесть в руках, словно автомат был цельным и отлитым из чугуна. Мозг работал в это мгновение в миллионы раз быстрее, чем мышцы, которые просто физически не были способны разогнаться до такой скорости. Первый выстрел раздался слева, одиночный. Хлюпик в спешке дернул предохранитель на одно деление, а не на 2. Следом тихо заплевался вал. Летящий не человек дернулся, ломая выверенную идеальную траекторию полета, кувыркнулся и грохнулся вниз, прямо на меня. Время вернулось в свое обыкновенное состояние. Судорожно хватая ртом воздух, я спихнул с себя труп быстрее, чем отшвыривал до того хлюпика. Голова в противогазе превратилась в кровавое месиво. Понять, достал ли его первым хлюпик или промазал, и вся слава и охотничий трофей принадлежали теперь Муну, не представлялось возможным. Я вскочил на ноги, стараясь выровнять дыхание и не выглядеть напуганным, хотя, признаться, эта тварь заставила сердечко ёкнуть. «Что это?» — голос прозвучал с предательской хрипотцой. Поднимающийся на ноги хлюпик застыл и покосился на меня так, как если бы всезнающий непогрешимый оракул на полном серьезе решил бы выяснить у него, сколько будет дважды два. «Ты что, угрюмый?» — хмыкнул Мунлайт, уже поднявшийся на ноги и приводящий себя в порядок. «Снорков не видел?» Я нехотя мотнул головой. «Про снорков я только слышал, мол, есть такие. Судя по остаткам экипировки и одежды, эти нелюди когда-то были военными. Или нападали на военных. Сумасшедшие, опустившиеся, облученные, не знаю. Не представляю, что должно произойти с человеком, чтобы он превратился в такое. Это даже не безмозглые кадавры. Снорки, по слухам, вели совершенно животный образ жизни. Передвигались на четырех конечностях и охотились на людей. Нападали четко, расчетливо и молниеносно. Реакция и мускулатура у снорков невероятные. Обо всем этом я не раз слышал от сталкеров, глубоко бороздящих зону. Теперь я смог воочию убедиться в том, что это не сказки. И образ жизни, и повадки, и быстрота реакции — все соответствовало россказням захмелевшей сталкерни в старингенах. Только в отличие от рассказов, снорк был не просто опасным. Он был жутким. Насколько может быть жуток человек, потерявший все человеческое? «Вот и познакомились», — подвел итог Мунлайт. «Пошли, пока еще не набежали». «Они что, стаями бегают?» — начал заикаться вдруг хлюпик. «Где один, там и два», — резонно сообщил Мун. И я был с ним солидарен. Есть в округе еще снорки или нет, встречаться с ними больше не хочется. «За мной!» — бросил я, давая понять, что Мун снова в арьергарде. На сей раз меня поняли оба — и сталкер, и новичок. Вот только Мунлайт, кажется, опять оглянулся. От этого постоянного оглядывания у меня крепло ощущение, что за нами кто-то следит. Но кроме зоны я сейчас никого не чувствовал. Снорков мы больше не встретили. Опасное место осталось позади, и можно было бы немного расслабиться, если бы впереди не поджидало место еще более опасное. Безопасных здесь не бывает, а если разобраться, так их и вовсе не бывает. Вышел из дома, считай, на фронт попал. Если так относиться к жизни, то жить становится проще. Сразу видны и победы, и поражения, и ход войны. А расслабиться в таком случае можно только в одном месте. Недаром говорят, мой дом — моя крепость. Так оно и есть. Обо всем этом я кумекал, пока расстегивал рюкзак и выволакивал наружу консервы. Остановились мы не сразу. Место для привала выбирали долго, чтобы и самим не торчать, как три тополя на плющихе, и если кто подбираться станет, успеть заметить прежде, чем будет поздно. Мунлайт поглядывал за моими приготовлениями с извечной ехидцей. Потом буркнул что-то вроде «Полно, голубь, не греши!» и полез в свои закрома. Из недр муновского рюкзака показалась буханка хлеба, палка колбасы, бутылка водки и пара банок чего-то шипучего типа колы. «Лучшая рыба — это колбаса», — пояснил он, достав нож и принимаясь шинковать хлеб с колбасой. «А консервы схомячить еще успеем, убери, целее будут». «Хлюпик, а ты чего сидишь? Открывай пузырь!» Хлюпик послушно кинулся открывать банки и бутылку. Я, чертыхнувшись про себя, принялся складывать обратно консервы. Банки снова заняли законное место в рюкзаке. Конечно, Мун прав, но с этой лишней возней я почему-то чувствовал себя идиотом. А я очень не люблю это чувство. Горка бутербродов росла. На толщину отрезаемых кусков Мунлайт смотрел сквозь пальцы, поэтому в получавшемся продукте не было никакой эстетики. Была у меня в армейскую бытность девочка, внучка поварихи. Так ее бы инфаркт хватил, если бы она такие ломти увидела. Впрочем, мне лично было наплевать. Сталкер, насвистывая Мунлайт энд водка, закончил свое кулинарное действие и поднял бутылку. «Lunchtime in Moscow, midnight in L.A.» Не кстати пришла мысль. «Не пьянство ради, — сообщил Мун, — а исключительно для здоровья. Он приложился к бутылке и сделал значительный глоток. Пару раз дернулся кадык. Сталкер оторвался от емкости и потянулся за бутербродом. Лицо его зарумянилось, хитрые глаза приобрели маслянистый блеск. Я принял бутылку, глотнул, занюхав кожаным рукавом, протянул Хлюпику. Тот покачал головой. «Пей», — подбодрил Мун, — «для здоровья полезно. Там у янтаря знаешь, как фонит? Был бы у тебя дозиметр, он бы уже с ума сошел. Знаешь, почему здесь нет никого? Недельку-другую вокруг погуляешь и облучишься так, что рак всего тебе обеспечен. Через месяц яйца отвалятся, через два мозги скиснут, через три умрешь в корчах, а водка она нейтрализует». Хлюпик посмотрел на Муна недоверчиво, потом перевел взгляд на меня, словно ожидая моего мнения. Не дождавшись поспешнее, чем следовало бы, хватанул пузырь и присосался к горлышку. Сделав несколько судорожных глотков, заперхал и полез запивать колой. И пить он тоже не умеет. «Одно слово, Хлюпик, и ты б газированным не запивал», — усмехнулся Мунлайт. «А то нам только тебя пьяного таскать на себе не доставало». Хлюпик смутился и налег на бутерброды. Мун хмыкнул и приложился к бутылке. Взгляд его, кажется, стрельнул мне за спину. Я сделал вид, что ничего не заметил. Но сразу обратил внимание, что Мун уселся таким макаром, чтобы держать в поле зрения ту сторону, с которой мы пришли. Хлюпика посадил рядом, а мне досталось место лицом к Припяти, навстречу приключениям. Интересно, это нарочно или специально, или у меня паранойя? «Ты бы тоже особо не налегал», — бросил я Муну, как ни в чем не бывало. «У нас впереди такие радости, что лучше поберечь мозги и рефлексы. У нас впереди такие радости, что я бы с удовольствием нажрался до такой степени, чтоб море по колено, и плевать на все рефлексы и мозги», — поделился Мун, но бутылку отставил. Хлебно-колбасная горка уменьшалась хорошей скоростью. Последний бутерброд задержался чуть дольше и был истреблен Мунлайтом с очередной гнусной ухмылочкой и скабрезностью на тему вшивой интеллигентности. Надо было вставать и идти дальше, но идти куда-то смертельно не хотелось. Вообще, это совсем небезопасное местечко казалось сейчас каким-то удивительно спокойным. Словно сюда не сунутся ни мутанты, ни аномалии, ни люди. Глупая и опасная иллюзия. Я мысленно отругал себя за глупые мысли, но не встал, решив, что 15 минут можно и передохнуть. «А почему в зоне птиц нет?» — я покосился на Хлюпика. «Кого-то после обеда тянет поспать, кого-то руки об соседа вытереть, а его пробило на расширение кругозора». «А чего им тут делать?» — пожал плечами Мунлайт. Хлюпик посмотрел с подозрением, будто в ожидании подначки, но Мун выглядел на удивление серьезным. «Ну как же, люди живут, собаки, свиньи мутировавшие», — припомнил он, — «всякая дрянь живет, включая человека», — не удержался-таки от колкости сталкер. «Понимаешь, птицы умнее людей и зверей». «Я бы сказал, свободнее», — поддержал разговор я, чуя, куда клонит бородатая язва. «Те же яйца, только в профиль», — отмахнулся Мунлайт. «Просто когда жареный петух в жопу клюнул, люди за вещи цеплялись, за насиженное. Потом вроде уезжать стали, но не все. Кто-то остался. А потом другие люди, любопытные, полезли посмотреть. А чего это там? Интересно же. Человеку всегда интересно. Особенно если забор стоит и табличка «Не ходить». Мун дернул травинку, сунул между зубов и откинулся на спину. Травинка, покачиваясь, смотрела в небо. Сталкер вытянулся и прикрыл глаза. «Это закон. Если чего-то нельзя, значит, обязательно нужно», — продолжил он, пожевывая травинку. «Знаешь, как в кино. Стоит на окраине города заколоченный дом. Про него все в городе знают и рассказывают страшные истории. Дескать, кто туда заходит, того ногами вперед выносят. В дом сунется разве что сумасшедший. Ну и главный герой, разумеется. Причем идет он туда ночью, в грозу и шквальный ветер, в полнолуние, в пятницу, 13-го, наплевав на все приметы, слухи и погодные условия. И вот он идет, подходит к дому, а там табличка: «Не входи, мужик, а то кранты тебе». И музыка такая зловещая играет, и ветер, и гроза, и пятница, 13-е. А он табличку на двери читает, а за ручку все равно тянет. Когда такое видишь в кино, сидя на диване, обычно смешно становится. Вот ведь дурак какой, куда лезет? Только на диване перед телевизором все умные, а в жизни так 99 из 100 дураки дураками и лезут куда не надо. Мун замолчал. Травинка дернулась пару раз и замерла в наклоненном положении. Со стороны было похоже, что он заснул. Дыхание ровное, лежит, не шевелится. Даже веки не дергались и ресницы не дрожали, как бывает у тех, кто притворяется спящим. Но я знал, что он не спит. — Так а птица-то при чем? — не понял Хлюпик. — А птицы умнее, — снова шевельнулась травинка. — Их ничего не держит, и любопытства глупого у них нет. А если и есть, то инстинкт самосохранения работает лучше. Так что птицы подорвались и улетели от всего этого безобразия подальше. Ну а звери чего тогда не убежали? Мунлайт резко сел и посмотрел на Хлюпика, как на идиота. «На своих двоих, пусть даже четырех, далеко не убежишь», — объяснил он. «И потом у животных тоже свои норы есть». Складно балаболит, но это только теория. У птиц ведь тоже и гнезда, и любопытство присутствуют. И с людьми не прав. У меня вот тут никакого якоря не было, и любопытство меня не глодало. Однако же я в зоне. И потом... «Птицы в зоне есть», — ляпнул таки я, сам видел. «А что птицы?» — пожал плечами Мунлайт. — Ну да, летают, бывают, видали, но ни одного гнезда я в зоне не видел. Я не хотел спорить, а потому просто замолчал. Вот только Хлюпик, видимо, тоже думал в схожем со мной направлении. — А почему обязательно любопытство? — поинтересовался он. — И про дурь не согласен. Я вот... — Ты вот, — кивнул Мун, — сидишь здесь, у черта на рогах. А мог бы у себя в сталинской квартирке на диване книжечку листать и жизни радоваться. Вот чего тебя сюда занесло? — Я не из любопытства, я... мне надо! — взвился Хлюпик. — А тебя вот чего сюда занесло? Мун окаменел, как громом пораженный. Глаза его на какую-то долю секунды сузились, стали злыми, будто Хлюпик своим невинным вопросом переступил черту дозволенного. Но уже в следующее мгновение он взял себя в руки. «И мне надо», — ответил, как ни в чем не бывало. «Только все равно, это все дурь. Просто сначала ты суешь нос куда не надо, а потом его прищемляют, и тебе уже никуда не деться. Ты вот думаешь, что волен уйти из зоны? Хрена лысого, она тебя уже сожрала с потрохами. Ты уже сунул сюда свой любопытный нос, и его прищемили, а ты, глупыш, и не заметил». Мунлайт растекся в гнусной ухмылке. Травинка покачивалась в такт легким движением челюстей. А потом морду Муна перекосила, он сплюнул и схватился за челюсть. Травинка спикировала вниз и затерялась среди еще живых и растущих себе подобных. Я с удивлением смотрел на сталкера. Чего это он? Мун тем временем раззявил варежку и, запустив туда чуть не всю пятерню, принялся ощупывать передний зуб. «Ты чего?» — заволновался Хлюпик. Вместо ответа Мун вынул пальцы изо рта и демонически ухмыльнулся. Еще недавно ровный ряд зубов светил небольшой, но заметной чернеющей дырой. От переднего верхнего у сталкера откололся кусок размером с третью часть. Доигрался. Хлюпик тоже, кажется, заметил, но, во всяком случае, спрашивать больше не осмелился. «Твою мать!» Теперь Мун теребил сколотый зуб не пальцами, а кончиком языка. «Интересно, чего это за трава такая, что об нее можно зубы сломать? Может, поискать и Сахарову отнести?» Готов поспорить, что он с такими штуками еще не сталкивался. Правда, он не ботаник и даже не биолог. «Тебя предупреждали, что это опасно для здоровья», — поддел я. «Да пошел ты!» — огрызнулся Мун. «Накаркал? Молодец, возьми с полки пирожок. Там два, твой посередине». «Так это он об травинку?» — выпучился на меня Хлюпик. Я не ответил. «Трава здесь тоже ненормальная. Если по теории этого беззубого, то растительность — другая форма крайности. Птицы улетели, потому что не могли остаться. Трава, кусты и деревья остались, потому что не могли улететь. А остальные? Остальные ушли, пришли или остались, в зависимости от собственного трезвомыслия. Если подходить с точки зрения здравого смысла, то мы трое, как и все прочие, живущие здесь, ненормальные. Хотя личностный фактор тоже отрицать нельзя. Вот я, например. А что я? Нет, все-таки прав Мун. Существование в таком паршивом месте — дурь, чем бы она ни была продиктована. Пейзажи становились все более пустынными и жутковатыми. Если южную часть зоны отчуждения освоили военные, ученые и сталкеры, то на север лезть не торопились. Дорога сюда считалась закрытой, даже несмотря на сказки про монолит, группировку с аналогичным названием «Сказочные артефакты». Есть такие места, в которые не полезешь даже за миллиард баксов. Риск хорош, когда точно известно, чем и за что рискуешь. В походе на север ты рискуешь жизнью. Причем шансов на выживание у тебя меньше процента. А шансов получить сказочное богатство или добраться до исполнителя желаний и того меньше. Может, и вовсе нет. Никто ж не знает, есть ли монолит на самом деле. В связи с этим возникает вопрос, какого ляда я здесь делаю? Хлюпик поперся на север, потому что понятия не имеет, что это значит. Мунлайт — авантюрист, которого тянет жажда наживы. А я? А я дурак, потому что вбил себе в голову, что кому-то чем-то обязан. А разве нет? — шевельнулось что-то внутри. Может, и обязан, но самое главное — терять мне нечего. Скажешь тоже, — отдернул я сам себя, вспомнив про заначку на новую жизнь. Обычно такие суммы хранят в банке где-нибудь в Швейцарии, а не практически у всех на виду. С другой стороны, обычно обладатели таких сумм знают, что с ними делать. А у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Можно, конечно, уехать куда-нибудь ближе к экватору, на Кубу, в Таиланд или на какие-нибудь острова и жить там в свое удовольствие. Только какое там может быть удовольствие? Что я там стану делать? Трахать туземок и заливаться грошовым пойлом, пока не сдохну от цирроза и сифилиса? Хорошая перспектива. Только с тем же успехом я могу пить и здесь, периодически выходя в зону на промысел, чтобы хоть чем-то заниматься. При желании даже можно найти с кем потрахаться. Нет, лучше существовать здесь, в надежде, что когда-нибудь придумается некий смысл жить дальше, чем существовать там без всякой надежды. А может, именно за этим я прусь к монолиту? Ведь не только Хлюпик дойдет и загадает желание. Если дойдем, то все к монолиту ломанемся. И тогда... А что тогда? Что я у него попрошу? Счастье? Новый смысл бытия? Если предположить, что монолит действительно существует и исполняет желания, что я смогу получить после такой просьбы на самом деле? За хмурыми мыслями я прозевал тот момент, когда они появились, а увидев, вздрогнул. Собаки. Не думал, что слепые псы заходят так глубоко в зону. Они казались неотделимым атрибутом ее предбанника, но никак не сердца. Внутри все похолодело. Кажется, я уже видел этих собак, именно этих, хоть это и отдавало бредом. «Эй, Мунище!» — негромко позвал я. Мунлайт не остановился и не обернулся, зато Хлюпик тут же завертел башкой. «Еще раз так назовешь, — пообещал сталкер, не оборачиваясь, — и я тебя пристрелю, хрен унылый. В другой раз я бы поспорил, но сейчас мне было не до этого. Сзади справа, — бросил я. Он не остановился, даже темпа не сменил, только кинул беглый взгляд в указанном направлении. «Хлюпик, хорош вертеться», — посоветовал новичку и добавил уже мне. «Пальни разок, разбегутся». Я скосил глаза на собак. Стайка была уже штук в шесть. Псы держались группой, следовали четко за нами и сохраняли дистанцию. Они вели себя так, словно ими кто-то управлял. У собак никогда не хватило бы мозгов так себя вести. И что-то мне подсказывало, что выстрелом их не напугаешь. Никогда не любил собак. Тех, что шастают без присмотра. Я не знаю, чего от них ждать. Тупые, злобные и непредсказуемые. А местные и того хуже. Вообще собаками их назвать можно с большой натяжкой. Помесь рахиточной овчарки, слепой борзой и линялого дикообраза, подцепившего стригущий лишай. Зона вносит свои коррективы. Все, что здесь выживает, становится странным, искореженным, жутким, при этом невероятно выносливым. Выживают, хоть покалеченные, но сильнейшие. И сталкиваясь с ними, ты сталкиваешься с ночным кошмаром, столь же ужасным и непобедимым. Вот только проснуться от этого кошмара нельзя. Меня передернуло. Я скинул с плеча АК, хоть стрелять и не торопился, глянул на собачек. Слепая свора была на месте и держала дистанцию. Но теперь их было уже около десятка. По спине пробежал озноб. Сейчас их будет становиться все больше и больше, а потом, когда я не смогу за ними уследить, они бросятся. Только на этот раз я не проснусь. Сердце застучало, как отбойный молоток. Надо успокоиться. Вдох, раз, два. «Ты чего не стреляешь?» — обернулся Мунлайт. «Они не уйдут», — пробормотал я. Голос прозвучал замогильно, пророчески. Я удивился такому звучанию. Никогда за собой не замечал. Глубокий вдох. Раз, два. Мун усмехнулся, пожал плечами и, остановившись, жахнул в свору из автомата. Три. Выдох. Пугач из бесшумного вала получился никакой. Да и не верил я, что собак этих удастся напугать. Очередь возымела прямо противоположный эффект. Собаки рванули вперед. Только этого и не хватало. Я отступил в сторону. Большой палец привычно скользнул на предохранитель. Крайнее положение сменилось противоположным, и я начал стрелять, не считая патронов. Попутчики выпали из поля зрения. Все внимание теперь было на собаках. А собаки перли на нас. Их было не 10, а значительно больше. Откуда только взялись? «Твою мать!» — рявкнул где-то в стороне Мун. К его тихо похлопывающему валу присоединился Хлюпиков калаш. Собаки подбежали ближе. Теперь, сбавив скорость, пытались обойти, зайти со спины или кинуться прямо в лицо. Пока я успевал отстреливаться. С теми псами, что норовили броситься и вцепиться в глотку, было немного проще. А вот те, кто пытались схитрить и зайти с тыла, справиться получалось сложнее. Одно я понял сразу. Удерживать их всех на безопасном расстоянии нереально. «Спину держи!» — прорычал Мун. Я закрутился, пытаясь отстреливаться от собак и одновременно понять, где он. Через секунду стало ясно, что призыв «держать спину» относился не ко мне. Мунлайт и Хлюпик кружили спиной к спине в трех десятках метров от меня. На них наседало с полтора десятка псов. Приплясывая, стараясь не пустить никого к себе за спину, я снова и снова сжал на спуск. Мне удалось подстрелить трех слепых шавок, но меньше их, кажется, не стало, а вот злости поприбавилось. Твари рычали и клацали зубами. Пока стрелял в одну, другая бросилась на меня уже в открытую. Матерясь, чего со мной обычно не случается, я запрокинул автомат и ударил вперед прикладом. Удар пришелся как нельзя лучше. Собака грохнулась на землю с вывернутой челюстью, завизжала, ничего не понимая, затрясла слепой, словно глаза покрылись неведомой плесенью, головой. Я снова принялся стрелять налево и направо. Особенно настырных тварей, что умудрялись протискиваться через линию огня, силой отпихивал сапогом, что тоже удавалось не всегда. До мяса они, правда, пока не достали, но штанину потрепать ухитрились. Кажется, их все-таки становилось меньше, хотя обзор сузился до нескольких метров. Дальше я просто не успевал смотреть и осознавать. Один из псов, завернув голову на бок, бросался, пытаясь схватить за ногу, и тут же отскакивал. Еще четыре твари сгрудились кучей так, что терлись боками друг от друга и поочередно пытались броситься. Лай и стрельба стояли дикие. Если бы рядом были люди, мы бы уже оказались объектом пристального внимания. Но людей не было. Я специально пошел в обход лагеря свободы. Вскрикнул Хлюпик, дико, словно его убивали. «Сука!» — заорал где-то рядом Мун. Его вопль перекрыл рычание и дикий вой Хлюпика. Я шагнул назад и в сторону, отрезая очередной собаке обходной маневр. Хотел повернуться, поглядеть, что там с Хлюпиком, и... Я не увидел аномалию. То, что вляпался в нее, понял, когда под ногами задрожало. Трясло так, словно земной шар решил сбросить меня со своей поверхности. Перед глазами все дрожало. Деревья, собаки, пара отстреливающихся людей. Все ходило ходуном. Наверное, собаки лаяли. Наверное, люди стреляли. Я уже ничего не слышал. В ушах грохотало не хуже рвущегося вулкана или спускающейся лавины. Собаки замешкались, даже, кажется, чуть отстранились, опасливо показывали зубы. Рычали? Не знаю. На смену грохоту пришла пугающая тишина, словно я оглох. А окружающий мир продолжал трястись, вытряхивая из моего оглохшего тела душу. И тогда я снова нажал на спусковую скобу. Пусть все это кончится, но слепых тварей я прихвачу с собой побольше. Руки тряслись, я не попадал. Собаки злобно скалились, пытались наброситься, но боялись лезть в аномалию. Я стрелял и кричал. Хотя не слышал ни единого звука, но палец до судороги зажимал спуск, а связки напрягались настолько, что возникал риск потерять не только слух, но и голос. И только потом, когда трясти почти перестало, а собаки отступили и принялись кидаться на подоспевшего Муна, пришла мысль. Дрожь земли — не смертельная аномалия. С этой мыслью, абсолютно оглохший, я повалился на землю. Мир потемнел и понесся куда-то в сторону. В ушах гудело, словно рядом со мной ударил набат. Потом последовал второй удар, отдающий глухим колокольным звоном, и через этот гул прорвался гудящий, резонирующий голос. «Угрюмый, мать твою!» Я открыл глаза. Первое, что увидел, — бородка, подковы и губы, складывающиеся в нецензурную тираду. Надо мной склонился Мунлайт. Прежде чем я это понял, ладонь сталкера в третий раз смазала мне по физиономии. Гудение в голове, кажется, стало меньше, но получать еще одну пощечину мне не хотелось. Я перехватил летящую руку и сказал «Хватит». Мой голос тоже был каким-то гудящим и глухим. Вообще все слышалось глухо, будто через толстый слой ваты. Я поднялся на ноги, меня шатало, споткнулся, что-то мягкое попало под ногу, собачий труп. Чертыхнувшись, я пнул дохлого пса и пошел, не разбирая дороги. «Стой!» — окликнул Мунлайт уже почти нормальным голосом. Вернее, я его услышал почти нормально. Остановившись, я согнулся, упер ладони в коленки и замер, прислушиваясь к ощущениям. Слух понемногу возвращался, шатать перестало. Но в голове продолжало гудеть, а внутри все тряслось, как заячий хвост. Дрожь изнутри снова вышла наружу. Не сразу понял, что трясет меня Мун за плечо. Я посмотрел на него. Видимо, во взгляде было что-то невменяемое, слабо соображающее. «Аптечку!» — потребовал он. На вечно улыбающемся лице сейчас не было и тени ухмылки. А выражение скорее было смесью злости и нетерпения. «В рюкзаке?» — вяло отозвался я. Соображалка категорически отказывалась работать. Мозги словно заморозили. Или вытрясли, что в данном случае больше походило на правду. Мун посмотрел на меня с еще большим раздражением, но спрашивать ничего не стал, просто молча сдернул у меня рюкзак с плеча. В первое мгновение почему-то захотелось крикнуть «Мое, отдай!» и начать с Муном драку. Я замотал головой, вытряхивая остатки звона, и распрямился. Поле боя было усыпано собачьими трупами. «Раз, два, три, четыре, пять...» Хлюпик сидел у дерева. Лицо бледное, перекореженное гримасой страдания. Рядом возился Мун, и валялись собачьи останки. 7, 8, 9... Сталкер уже бросил мой рюкзак, вытащив оттуда упаковку с набором медикаментов. Раскуроченная дорогостоящая аптечка валялась тут же. Пальцы Муна поспешно достали ампулу, вытянули шприц. Стеклянный кончик хрустнул и отломился. Внутрь ампулы наверняка посыпались мелкие осколки, хотя и не настолько мелкие, чтобы попасть оттуда в шприц. Мун набрал лекарство, поднял шприц кверху иглой, надавил на поршень, выгоняя лишний воздух, после чего без всяких сантиментов с размаху всобачил иглу в бедро хлюпику. Тот поморщился, отвел взгляд в сторону. Иголок, что ли, боится? Хотя знавал я людей покрепче, которые могли смотреть на любые зверства и растерзанные трупы, но брезгливо отводили взгляд при виде входящей в тело тоненькой безобидной иголки. Впрочем, к хлюпику это не относится. — Это от бешенства? — робко спросил он. — Чтоб не сдохнуть, — отмахнулся Мун. — Бешенством они не болеют. А если и болеют, то на людей это не распространяется. Вон, на Угрюмого посмотри. Зачем его кусать? Он и без того бешеный. Очень хотелось ответить, но сил не было. Зато голова потихоньку начинала очищаться от посторонних шумов, и мозг делал робкие попытки вернуться к адекватной работе. Но пока успешно справлялся только с подсчетом собачьих трупов. 32, 33... «Никогда не видел столько собак», — поделился наблюдением Мунлайт, собирая расхристанную аптечку. «Интересно, с чего они так накинулись?» Чертов балабол, из-за него сбился со счета. А чего собаки накинулись, я, кажется, догадывался. Не зря же они за нами шли от самого долга. Кружили вокруг Сахаровской лаборатории, перли практически от янтаря. Зона не простила мне стажировку Хлюпика и наш импровизированный тир. Видимо, попыталась отыграть свое. Мун запихал остатки аптечки в упаковку, задержался на чем-то взглядом, присвистнул. Прежде чем убирать аптечку в рюкзак, посмотрел на меня. — Слушай, Угрюмый, а зачем тебе аспирин? — Аспирин с водкой мешать нельзя, — поделился познаниями Хлюпик. — Кровь сворачиваться перестает. — Похрену, — отмахнулся Мунлайт. — Тут аспирином никто не лечится, кроме Угрюмого, только водкой. Нет такой болячки, которую нельзя было бы вылечить водкой, разве что венерические. Я отобрал у Муна рюкзак, в который он только что пихнул остатки лекарств, щелкнул застежками. «Хорош скабрезничать», — буркнул нехотя. «Аптечка штатная от ученых. Не знаю, на кой там аспирин, но есть много чего полезного». «Я заметил», — ухмыльнулся Мун. «Ты как, тупить закончил? У нас Хлюпика погрызли. Сильно?» Хлюпик попытался подняться на ноги, чтобы продемонстрировать, что укусили его не сильно, но Мун пресек попытку. «В бок вцепилась», — пожаловался он. «Сбоку зашла, а я и не заметил. А когда заметил, поздно было, прыгнула уже. Я от боли автомат опустил, чуть ногу себе не прострелил. Если бы не Мунлайт...» «Нормально», — оборвал поток душевных излияний сталкер. «До свадьбы заживет. Посидим?» Я покачал головой. «Чего сидеть? Ждать, когда еще какая дрянь попрет. Топать надо». Мун был явно не согласен, по лицу видно. Искал предлог остаться и не находил. Если мое состояние после общения с дрожью земли и прогрызенный бок Хлюпика не повод, то придумать отмазку ему в самом деле будет трудно. Невозможно. «Ладно», — неохотно согласился он, — «веди». И посмотрел назад. Точно посмотрел. Теперь я готов был поклясться в этом. Еще бы понять, что он там хочет увидеть. Местность становилась все более дикой, заросли гуще, под ногами стелился легкий туман. Рассеянный, но сырость, тем не менее, делала свое дело. А может, просто усталости прибавилось. Так или иначе, нога ныла все сильнее. Раненый Хлюпик оказался не так сильно покусан. Во всяком случае, калекой себя не чувствовал и пер довольно бодро. Второе дыхание открылось, не иначе. А вот Мунлайт шкандыбал позади с непривычно мрачной миной. Чего это шутника на думке пробило? На пригорок забрались легко. В горку, хоть умный ее и обойдет, я лез умышленно. Сверху открывался чудесный вид на окрестности. В стороне виднелась база свободы, чуть дальше деревушка, про нее говорили, что там у кровососов чуть ли не гнездовище. Не знаю, насколько это правда, но соваться туда один черт не тянет. А еще дальше, если бы не лесной массив, можно было бы углядеть саму Припять. Темную громаду брошенного города. Мертвый город — жуткое зрелище. Впрочем, сейчас там, если верить слухам, группировка маньяков чудным названием «Монолит». Кроме того, где-то там, говорят, мозги выжигают. Так что в Припять идти я не собирался. Да и вообще, в гору полез не для того, чтобы городом любоваться. Я поднес глазам бинокль, чуть подстроил и медленно начал поворачиваться от Припяти в сторону, с которой мы пришли. Впрочем, и там я никого не углядел. Может, у меня и в самом деле паранойя? Что-то мелькнуло, а потом накатилось мутной волной, смазывая изображение. Я вздрогнул, отпрянул и опустил бинокль. Прямо передо мной стоял Мун и расплывался в едкой улыбке. «Чего увидел?» — полюбопытствовал он. Я покачал головой, ничего, мол, и неспешно двинулся вперед под горку. Хлюпик привычно потопал следом. Что-то он притих, не к добру это. В низине туман стал гуще, мир вокруг поддернулся легкой молочной дымкой. Из молока проступали темные силуэты ближних деревьев, дальние терялись. Эдак и заблудиться недолго. Хлюпик зябко повел плечами. Но этого оказалось недостаточно, и он содрогнулся чуть ли не всем телом. «Холодно?» «Противно», — отозвался Хлюпик. «Долго еще?» «Немного осталось», — отозвался сзади Мунлайт. «Скоро Припять, а там не так сыро, как в этой лесополосе. Там город все-таки». «Мы не пойдем в Припять». Тихо, но отчетливо произнес я. Мунлайт остановился. Я слышал, как обрывались его шаги, а следом притормозил их Люпик. Не понимая, что произошло, завертел головой, разрываясь между мной и Муном. Пришлось остановиться и обернуться. Хлюпик выглядел жалко, будто ребенок, у которого разругались папа и мама. А он ведь любит обоих, и оба для него большие, добрые и непогрешимые. И вот теперь они разругались, а он бессилен принять чью-то сторону. Сталкер, напротив, таил в себе агрессию. «Ты чего, угрюмый, контуженный?» В голосе Муна звучала сейчас не насмешка, а угроза. «Дрожь земли до судороги пробрала. Ты чего такое плетешь?» «Мы не пойдем через Припять», — спокойно повторил я, наслаждаясь реакцией втайне ото всех, включая себя самого. «Обойдем стороной». Мунлайт поглядел на меня, как на сумасшедшего. «Там никто никогда не ходил», — проговорил он. «Это самоубийство». «А лезть на арену, подписываясь на 3 тура, — это не самоубийство?» — парировал я. «А ломиться через свободу, 2 кордона и Припять, где орудует монолит, — это не самоубийство?» «Опереться в самое дерьмовое место зоны, где мозги, по слухам, в кисель превращаются, за тем, что, возможно, даже не существует?» «Это другое», — огрызнулся Мун. «Это другое. Там все понятно и известно. Есть шанс, что тебя не убьют, а здесь...» «Кто знает, что там?» «Судя по карте, лес», — пожал я плечами. «Судя по карте», — передразнил сталкер. «А на самом деле этого ведь не знает никто». Я оглядел своих спутников. Контрастная парочка. Один покраснел и готов в любой момент взорваться, второй — бледный и подавленный. «Знаешь, угрюмый», — проговорил наконец Мунлайт, — «когда ты за каким-то лешим поволок нас в обход через янтарь, я промолчал. Когда ты протащил нас лесом мимо свободы, я и голоса не подал. Но вокруг Припяти идти, ну тя нах». Я ответил кивком, мол, принято, понято. Поглядел на Муна. «Все, теперь можно идти?» Не тут-то было. «Мы идем через Припять, угрюмый». Мунлайт выразительно посмотрел на Хлюпика, добавил, «там безопаснее». «Черта с два там безопаснее. Там монолит. Пристрелят и, как звать, не поинтересуются. В одном Мун прав, что там в обход Припяти не знает никто. Потому и пугает это в обход, неизвестность. А дальше дело вкуса. Он считает, что лучше чесать по известному маршруту с вероятностью на успех в 10%. Я считаю, что в неизвестности процент на удачу больше. «Я иду в обход», — коротко бросил я. «Там нет монолита». Говорить что-то еще я и не собирался. Все уже сказано. Зачем лишние слова? Их и без того уже наболтали больше, чем надо. А вот время на осмысление и принятие решения им все же нужно. В тишине я присел на корточки и подтянул шнуровку на ботинке, хотя она и без того была нормально затянута. Минуты капали в вечность, ветер шевелил траву. Вдали что-то ухнуло, хлопнуло и затихло, как будто неведомая зверюшка напала на сталкера. А дальше то ли он ее, то ли она его. В любом случае, одного из столкнувшихся в зоне уже нет. Перешнуровав 2-й ботинок, я поднялся и пошел вниз по склону. Демократии не будет. Решение принимать должен кто-то один. И либо они сейчас примут мое решение, либо пойдут своей дорогой. Во втором случае я просто вернусь обратно на базу, нажрусь за упокой души сталкера Мунлайта и примкнувшего к нему Хлюпика, и завалюсь спать. А наутро проснусь никому ничем не обязанный, без долгов. И все закрутится сызнова. Походы в зону, большей частью вокруг свалки, артефакты, таскаемые барыге-бармену за стандартные 1/4 цены, дерьмовая водка, тоска по мечте и мечта о новом смысле всего этого серого, квелого существования. Планы на возвращение закончились, как только сзади зашуршали шаги. Поспешные, суетливые, излишне шумные. «Хлюпик». Я ухмыльнулся незаметно, не оборачиваясь, успел. В 10 моих шагов уложился с решением. Видимо, что-то я ему в башку вбил. По крайней мере, мне он доверяет больше, чем Муну. Шагов последнего я не слышал. Сталкер ходить умел. Недаром зону топчет не первый день. Но свое присутствие он обозначил. «Какой долбодятел назвал тебя угрюмым?» В голосе сталкера мешались сдержанное недовольство с нескрываемым сарказмом. «Ты не угрюмый, ты безумный!» И все-таки он пошел за мной, придушив самолюбие. А может, выхода у него другого не было. Тогда я этого еще не понимал, только чувствовал что-то интуитивно. В низине туман стал гуще. Дальние деревья приобрели размытые белесые очертания. Сумрачно, зябко, сыро и противно. Бррр. Я поежился и, выбрав направление, размеренно зашагал вперед, в обход Припяти, где давно уже не ступала нога человека. Во всяком случае, нормального человека, в трезвом уме и твердой памяти. Часть третья. В тумане. Когда-то давно, в детстве, у меня был снегокат. Такие санки на трех полозьях с мягким сиденьем, рулем, тормозами и смешным названием «Чук и Гек». Большой и шумной гурьбой мы со снегокатами и санками, ведь чуки и геки были не у всех, оккупировали горку и катались, промокая до нитки, забыв про уроки и стараясь не думать о нагоняе от мамы. Сверху вниз снегокат давал фору санкам, потому был вожделенной мечтой для всех, у кого его не было. Но спуск, как и любой момент счастья, был оргазмически кратким. И после мгновения эйфории начинался долгий и нудный подъем. Вот тогда на тех, у кого были санки, обладатели снегокатов смотрели с завистью. В отличие от буквально взлетавших на горку саночных друзей, мы карабкались, пыхтели и спотыкались. Чуки и геки весили не в пример больше, и удовольствие превращалось в пытку. К чему это я? Здесь и сейчас не было снегоката, да и счастливого спуска не было. Рюкзак и автомат тянули плечи, под ногами хлюпало раскисшей грязюкой, а холмы зарядили один за другим. Спуски чередовались с подъемами, радости ни от того, ни от другого не было никакой. Хлюпик шел на удивление молча, натужно пыхтел и месил грязь. Мунлайт по первости попытался насвистывать «Мунлайт энд водка», потом начал тихо материться под нос, но вскоре устал и от брани, и сосредоточенно умолк. Я его понимал. Материться мне хотелось ничуть не меньше. Но и на выплеск эмоций сил не хватало, и отвлекаться не хотелось. Легкий туман стал плотнее, когда спустились с холма. При подъеме на следующий он от чего-то практически не рассеялся, а дальше уже только густел, как закипающий кисель. Вскоре ориентироваться стало возможно только по карте на ПДА. И хотя в тумане и в отсутствии людей с неведомыми намерениями при оружии наладонник был невероятным подспорьем, предупредить об аномалиях или мутантах он не мог. А увидеть их заранее при более-менее нормальной видимости шагов в 20-30 было непросто, потому на разговоры и не тянуло. Туман выматывал, напряжение росло от каждого звука или тени. Не знаю, как остальные, а я себя чувствовал, как тот ежик в мультфильме, который мне с детства не нравился. Только если ежа трогал вопрос, как там лошадь в тумане и как она дышит, то меня волновало наличие факта чьего-то постороннего дыхания или присутствия. И если бы сейчас сквозь мутную пелену проступил силуэт лошади, я, не задумываясь, сделал бы все, чтобы она не дышала, ни в тумане, ни как иначе. По счастью, никого и ничего живого, кроме нас, здесь пока не было. Один раз мимо протянулось что-то аномальное. Аномалия была заметна достаточно четко, воздух буквально трясло, как с похмелья. Только поэтому я и успел остановиться на довольно приличном расстоянии. Дрожащее, меняющее размеры, форму нечто двигалось перпендикулярно нашему пути. На три застывшие фигуры оно не среагировало. — Что за хрень? — хрипло спросил Мунлайт спустя пару минут после того, как аномалия исчезла. Спрашивал он явно не Хлюпика, меня. Или просто задавал риторический вопрос. Я пожал плечами. Обычно аномалии узнаю, но здесь... Либо это вовсе что-то неизвестное, либо некая смесь двух сросшихся между собой пространственных физических завихрений. А что, бывает и такое. После встречи с неведомой блуждающей аномалией Мунлайт стал оглядываться раза в два, если не в три, чаще. Что-то разволновался, балагур. А сам? Я прислушался к ощущениям и понял. Желание, хоть и мысленно, посмеяться над Мунлайтом — лишь попытка заглушить собственное волнение. Сердце билось часто и чутко, готовое в любой момент оборваться. Я глубоко вздохнул и мысленно сосчитал до трех. На этот раз многократно испытанный способ не помог. Знобило. Вокруг было сыро и неуютно. Сквозь клубящийся туман проступали мертвые тени деревьев, и чувствовалось чье-то присутствие. Я вслушался до звона в ушах. Ничего. Ни звука, кроме наших чавкающих шагов. Но ощущение, что за этими шагами кто-то неслышно крадется в сторонке, поглядывая на нас сквозь туман, не прошло. Если бы я шел один, наверное, уже не раз резко остановился бы, пытаясь подловить невидимого наблюдателя. Но сзади шлендра лимон и хлюпик. Справа из молочно-белезого, плотного воздуха вынырнул громадный силуэт. Я чуть вздрогнул, но сдержался. Это не живое, это... Я сделал еще несколько шагов и выдохнул на счет три. Силуэт приобрел размытые контуры, стал узнаваем. Угловатый стан, разнокалиберные колеса. Трактор стоял, накренившись на бок. О том, что в кабине когда-то были стекла, напоминало несколько осколков, торчащих острыми углами из проржавевшей рамы. Трактору внимания досталось больше, чем он того заслуживал. Но ни внутри, ни рядом с ржавыми останками сельскохозяйственной техники никого не было. Тишина. Не люблю такие затишья. Никогда не поймешь, то ли зона с тобой в поддавки играет, то ли готовится нанести сокрушительный удар, собирается с силами. Так или иначе, хорошего не жди. Я поспешил обойти трактор. От греха подальше. Тихо. Шаг за шагом, продолжая вслушиваться в неестественную ватную тишину, я двинулся по дуге. Скрежетнуло, звякнуло. Я подпрыгнул скорее от неожиданности, чем с перепугу. Никого. Только зависший в раме осколок неизвестно по какой причине решил съехать в сторону. Хлюпик и Мунлайт стояли в нескольких шагах. Я перевел взгляд с одного на другого. «Оно само», — поспешил отгородиться Хлюпик. «Как говорила моя учительница по физике», — задумчиво произнес Мун, — «само в этом мире ничего не происходит. Чтобы что-то упало, надо силу приложить». Умный, как Ленин. Я развернулся и пошел дальше. Понятное дело, что силу приложить надо, но ведь нет никого. И потом силы разные бывают. Ветерок подул — сила. Земное притяжение — тоже сила. Самоутешение вышло абсолютно никчемным. Ощущение чужого присутствия не отпускало ни на секунду, только усиливалось. Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой никто не следит. В который раз втемяшилась глупая мыслишка. Шаги стали глуше, словно туман с утроенной силой съедал звуки. Слух напрягся до звона в ушах, будто поблизости снова был контролер. Ничего. И в обозримой близости тоже. Ничего и никого. Сунув руку в карман, выудил ПДА. Палец шлепнул по кнопке питания. На ладонник пискнул и загорелся экраном. Я включил карту. Если верить компьютеру, то кордоны свободы и монолита остались правее и сзади. Людей прошли. Дальше будет легче. Утешение снова оказалось паршивым. Самообман, а не утешение. Да и не будет в зоне легче. Никогда. Впереди взметнулась новая тень, огромная, костлявая, неживая. Сердце дернулось в неестественной конвульсии, нервы совсем не к черту. Впереди высилась ажурная опора ЛЭП, конструкция дала крен. Вправо от траверсов провисли черными змеями провода. Слева проводка была оторвана, обрывки проводов безвольно болтались на изоляторах, покачиваясь от ветра. Только один кабель не весь как оставался натянутым. Но за счет наклона опоры провод натянулся, будто струна, и готов был лопнуть от перенапряжения в любую секунду. Сердце металось в груди и колошматилось о ребра, как птица, попавшая в клетку. Я глубоко вздохнул. Раз, два, три, выдох. Легче не стало. Все. Я сделал еще пару шагов, после чего остановился. Рюкзак скользнул с плеча на землю, словно был живым, и весь день мечтал только о том, чтобы от меня отделаться. Только опустившись на корточки и присев, я понял, насколько сильно разболелась нога. «Что, пришли уже?» — невинно поинтересовался Мунлайт и растекся в сатанинской ухмылке. Подковообразная бородка и сузившиеся глаза дополнили образ. Рогов ему только не хватает и хвоста. А вообще молодец, быстро в себя пришел. Хмурого упаднического настроения как не бывало. Мне бы так. С другой стороны, он напряг одного дня сбросил, а мне нужно напряжение многих лет скидывать. И память. А от этого так просто не отделаешься. «Четверть часа перекур», — поделился я со своими спутниками и откинулся на рюкзак. «За консервами не полез, рано жрать, нам еще топать и топать». Мунлайт присел рядом. Дернул было травинку, но тут же отбросил и принялся елозить кончиком языка по сколотому зубу. Хлюпик возился дольше, чем обычно, будто кот, пытающийся выбрать себе место, а потом удобнее на нем устроиться. Рожа брезгливая, но точно, как у кота. Те тоже сырость не переваривают. Я закрыл глаза, чтобы не видеть обоих. Устал я от людей вообще и от них в частности. Слишком много общения для меня в последние дни. Надоело. Хочется забиться куда-нибудь в нору, и чтоб никто не трогал. Нажраться водки, растопить буржуйку и уснуть в тепле и под кайфом. Тишина вокруг стояла ватная, как на новом кладбище. Это на старых деревья на ветру перешептываются и вороны галдят. На свежепостроенных, если так можно сказать о кладбище, ничего этого нет. Только поле, могилы и намек на то, что над этой смертью, украшенной искусственными венками и виниками, когда-нибудь прорастет жизнь. — Слушай, Хлюпик, — разорвал тишину Мунлайт, — а нахрена тебе монолит? Чего тебе в жизни не хватает? — Иди ты, — отозвался тот, — я ж тебя не спрашиваю, чего ты у исполнителя желаний попросишь. — О как! Хлюпик-то, оказывается, зубы показывать умеет. Я открыл глаза и приподнялся. Хлюпик сидел надутый, как мокрый воробей. Понимаю, я тоже не люблю, когда в душу лезут. Только в отличие от Хлюпика, я и в чужое личное предпочитаю не соваться. А он нехай отдувается. Пусть на своей шкуре прочувствует и осознает. У каждого есть что-то свое, сокровенное. Весь секрет только в том, дабы не переступать черту и не лезть в чужую душу, если не хочешь открывать свою. Мунлайт, напротив, забавлялся. — Понятно, — ухмыльнулся он гадостно, — очередной спаситель человечества. Мир во всем мире попросишь? Или чего? Чтоб дети не болели, чтоб бабы не истерили, чтоб у политиков была совесть, а убийц — сострадание? Неизменная улыбка его стала жесткой. Он коротко сплюнул через новоприобретенную дырку в зубах. «Много вас таких тут было, Иисусики!» Взгляд новичка налился стальной твердостью и по жесткости мог посоревноваться с окаменелой муновой ухмылкой. «Хоть бы и так», — окрысился Хлюпик. «А сам что?» «А я не претендую. У меня желание только одно сейчас, и оно сильно далеко от человеколюбия». — Угу, я себя не люблю, но очень нравлюсь, — подначил я. — Именно, — кивнул Мун, пропуская подначку мимо ушей. — А на других наплевать? — мрачно уточнил Хлюпик. Мунлайт победно улыбнулся. — А для того, чтобы кому-то чем-то помогать, надо самому для начала вылезти из жопы. Много вас таких, сами в дерьме сидят и готовы помогать каждой сиротинушке. — Чем ты можешь помочь, супер-радж? Ты сам в говне по уши. Все, что ты можешь, — это возюкаться в этом дерьме. Все, что ты знаешь, — это как совсем в нем не утопнуть. Вся твоя жизнь — вялое копошение в навозной куче, и ты рвешься кому-то помогать, кого-то спасать. Кого и от чего? Ты ничто. Сначала себе помоги, а потом уже для других хоть что-то сделать сможешь. Хлюпик полоснул по сталкеру металлическим взглядом, казалось, сейчас бросится и загрызет. Но вместо этого новичок стиснул зубы и отвернулся, вконец надутый. «Ну а ты?» — полюбопытствовал Мун, переключаясь на меня. Я резко поднялся. В ногу отдало резкой болью. Что ж она так раздергалась-то? Я непроизвольно сморщился. «А я пойду». «Куда это?» «В кусты», — буркнул я. Не то чтобы мне очень хотелось до ветру, но продолжать этот разговор я жаждал еще меньше. Что мне ему сказать? Что ответить? Я иду к монолиту, но даже если он существует, даже если мы до него доберемся, даже если еще куча всяких «если», ведь мне нечего у него попросить. Не знаю, чего желать, и не потому, что у меня все есть, просто мне ничего не нужно. Покойникам ничего не нужно. От этой неожиданной мысли я вздрогнул. А ведь ты труп угрюмый, живой труп. Понятно, — фыркнул вдогонку Мунлайт, по-своему трактовавший мое молчание. Еще один защитник бедных, обездоленных, униженных и слабоумных. Надо было для таких, как вы, монолит не исполнителем желаний назвать, а удовлетворителем желаний. Чтоб вы, наконец, поняли, что желание и мечта не одно и то же. Альтруисты хреновы. Он говорил что-то еще, но я уже не вслушивался. Голос Муна приглушил туман. Потом молочная белизна поглотила место нашей стоянки. А еще через десяток-другой шагов я остался наедине с зоной. Может быть, стоило потеряться в этом тумане навсегда? Может, где-то в нем смысл моей жизни? Или мое счастье? Туман стал плотным до такой степени, что видно теперь было шага на 2-3, не больше. Еще какое-то время я шагал, подгоняемый злостью, потом остановился, расстегнул ширинку и выпустил пар. Как ни странно, жить стало легче. Отжурчав, сколько было нужно, я развернулся на 180 градусов и застыл. В голове прояснилось. В отличие от окружающего мира, наглухо потонувшего в тумане. Ладно, без паники. Я глубоко вдохнул. Раз, два. На счет три рука уже нащупала ПДА в кармане. Пискнула. Попытка запустить навигатор не увенчалась успехом. Туман пожрал не только окружающий пейзаж, но, кажется, и сеть. Зато загрузилась карта. Чудесно. Только при полном отсутствии видимости и мертвом навигаторе толку от этих топографических картинок, как от козла молока. И куда я ушел, и куда теперь идти? Огляделся. Ориентиров не было никаких. Если допустить, что я шел по прямой, то, сохраняя направление и двигаясь в прямо противоположную сторону, я вернусь к исходной точке. Вот только уверенности, что в тумане я шел прямо, не было. А ко всему добавилось гложущее сомнение. Повернулся ли я, опростав мочевой пузырь, на полкруга или больше? Или меньше? Стараясь сохранить остатки спокойствия, зашагал обратно, считая в уме шаги. Десяток метров, полста, сто. Неужели я усвистал больше, чем на сотню шагов? Вокруг ничего не менялось. Загустевший туман не желал рассеиваться. Мутная, молочно-белая пелена. Сырая, промозглая, поглощающая звуки, сожравшая зону, а может, и весь мир. «Эй!» — гаркнул я в туман. Звук ушел, растаял, потерялся. Нет ответа. «Мунлайт! Хлюпик!» Нет ответа. Тишина и молоко, разлитое в воздухе. Я снова глянул на экран наладонника. Навигатор мертв, сети нет. Только закачанные в память ПДА картинки. Толку от них, если не видно низги. Вот теперь самое время паниковать. Не бывает такого тумана. Не бывает, чтобы в тумане, на расстоянии сотни-другой метров, не было слышно человека, орущего во всю глотку. Не бывает. Хотя нет, в зоне все бывает, особенно в той зоне, про которую никто ничего не знает. Кто тут ходил? Никто. А если кто и ходил, то никто не возвращался, чтобы рассказать о местных достопримечательностях. Здесь даже зверья нет, и мутантов. И аномалий. Или мне так везет? Тоже мне везунчик нашелся. Неизвестно, во что вляпался, а туда же. Стоп. От жутковатой догадки стало не по себе. Вот оно. Это не просто туман, это аномалия. Может же быть такая аномалия? Почему нет? Никто такого раньше не видел? Мало ли кто чего раньше не видел. Зона вообще место концентрации раньше невиденного. Но если это так, то все встает на свои места. В аномальной зоне запросто может теряться любая связь с внешним миром. И ни один житель зоны в аномалию не сунется. Хоть слепая собака, хоть безмозглый кадавр. Мозгов-то у них нет, но чутье остается. Любое животное, пусть самое примитивное, знает, куда лезть не надо, чувствует и уходит. Потому при пожарах, извержениях, землетрясениях и прочих стихийных бедствиях дохнут люди, а не зверье. Я глубоко вдохнул. Раз, два, три — мимо. Успокоение не пришло. «Эй!» — позвал я тихо. Ничего. Ни звука. «Эхе-хей!» — заорал уже во всю глотку. Звук потонул, эхо не было. И ответа не было. Тишина. Полная, как будто мир и вправду сузился до пятачка в 4 метра вокруг меня. Молчал Мун. А может, он просто решил меня подразнить? Молчал Хлюпик. Может, вконец обиделся? Или заодно с чертовым сталкером? Молчало эхо. Ну, мало ли. Беззвучно мигал дисконнектом ПДА. А, собственно, кто сказал, что он должен здесь работать? И сама зона тоже молчала. Да, кажется, на этот раз я вляпался крепко. Глубокий вдох. Раз, два, три. Не помогло. Ну и черт с ним. Не ложится же здесь помирать в самом деле. Если я сюда зашел, значит, смогу и выйти. Главное — держать направление и не паниковать. Я снова зашагал назад, как мне казалось, не меняя направления. Вот только без паники не получалось. В голове метрономом отщелкивали пройденные шаги, и волнение с каждым шагом прибавлялось. На 600 я остановился. Что теперь? Снова менять направление или вернуться? «Эй, есть кто живой? Эй!» В глотке запершило. Я заткнулся и закашлялся. Сыро, и орать бесполезно. Поймал себя на том, что мысли начинают скакать без всякой логики. Снова вдохнул, выдохнул и снова закашлялся. Сыро. Если честно, страшно. Причем страшно беспричинно. Направление было выбрано неверно, значит, надо вернуться назад. Я сосредоточился и развернулся. Теперь точно на 180. 600 шагов назад, а дальше сменить направление и попытаться еще раз. Нога ныла, но я не обращал на нее теперь внимания. А что, если опять мимо? Что тогда? Сколько так можно ходить, блуждать в бесконечном тумане, пока не помру с голодухи? Тут же прислушался к ощущениям. Нет, есть не хотелось. Голода не было. И от этого стало еще страшнее. 100 шагов. Отметил для себя пройденный рубеж. А чего, собственно, я боюсь? Смерти? Так я ж себя и других уверял, что я ее не боюсь, потому что терять мне нечего. Потому что нет у меня в этой жизни ничего. Выходит, врал? Да вроде нет. Что тогда? 150 шагов. С другой стороны, кто говорит про смерть? Может быть, я не умру? Может быть, я буду вечно скитаться в этом тумане и искать? Что искать? Друзей? Зону? Выход? Себя? И чем тогда этот туман отличается от всей нашей жизни? Поиски себя и ближнего в бесконечном тумане. Поиск выхода и жутковатое понимание, что выход — смерть, потому что другого выхода из тумана жизни не бывает. «О, господин мизантроп, вас никак на философию пробило. Если бы это сказал сейчас Мунлайт, я, наверное, среагировал и отвлекся от глупых мысленных топтаний на месте. Но Муна не было, а на собственные подначки реагировать еще глупее, чем на чужие. Самоирония не задела. 500. «Эй, люди!» Крик получился хриплым, глотку соднило. Я закашлялся и остановился. На мгновение показалось, что в стороне что-то мелькнуло. Нет, показалось. Да и что там могло мелькнуть? Стоп! Сердце зачастило, кровь пульсировала в висках. Я сглотнул, пытаясь смочить в мгновение пересохшую глотку. Опоры! Лэп! Там, где мы остановились, была опора линии электропередачи. Значит, не так важно, куда я иду. Важно найти лэп и идти под проводами, пока я не найду своих. Недолго думая, я плюнул на направление и пошел по кругу, с каждым разом все увеличивая радиус. Сколько я так бежал? Шаги считать я не стал. Время давно уже перестало существовать для меня в своем обычном виде. Не знаю, сколько секунд, минут или часов я нарезал круги. Только кругов этих становилось все больше. Диаметр их расширился в разы, а лэб видно не было. Энтузиазма поубавилась. Я уже не бежал. Сперва перешел на шаг, а после и вовсе остановился. Может быть, я вообще не иду? Стою на месте, перебираю ногами, как муха в смоле. Или еще проще, как на беговой дорожке. Иллюзия движения есть, а самого движения нет. Бег на месте. Эхе-хей! Звук привычно уже растворился в тумане. Но на этот раз появился отклик. Мелькнуло, справа, мутное пятно света. Я готов был в этом поклясться. «Мунлайт!» — позвал я. Тишина. Только пятнышко снова дрогнуло и пропало. Я зашагал на свет. Кой черт бояться, все равно терять нечего. «Хлюпик!» Никакого ответа. Зато световое пятнышко стало ярче, четче и больше не пропадало. Только раскачивалось из стороны в сторону. Теперь я не кричал, шел молча. Кто бы там ни был, все лучше, чем шастать неизвестно где в одиночестве. Легкомысленно это, — напомнил о себе внутренний голос, — а зона легкомыслия не прощает. От этой мысли темп чуть убавил, но не остановился. Нет, назад я не вернусь. Автомат остался на месте стоянки. Слава богу, пистолет всегда с собой. Я выхватил БПшку, сдвинул предохранитель, готовый в любой момент выстрелить. Свет стал ярче, раскачивался из стороны в сторону, гуляя по заученной траектории. Туман расступался. А еще через десяток шагов вокруг света вырисовывался силуэт. Огромный, жуткий, бесформенный. Я резко вскинул пистолет и уже в следующую минуту пожалел об этом. Это была женщина. Она стояла на пороге одинокого домика, держа в поднятой руке фонарь, и медленно поводила им из стороны в сторону. При виде меня она замерла, а потом опустила фонарь. Я отвел руку с пистолетом, пригляделся. Нет, на кадавра она похожа не была. Взгляд осмысленный, чистый, одета просто, фигурка ладная, темные вьющиеся волосы ниже плеч, некрасивая, но обаятельная, по-домашнему уютная. Так мы и стояли, молча глядя друг на друга. Она улыбнулась. На щеках появились очаровательные ямочки. Я вспомнил про пистолет. Стало неловко. Вот ведь. Поспешно свернул предохранитель и сунул БП в карман. Получилось настолько суетливо, что она рассмеялась беззвучно. Беззвучно. От неловкости не осталось и следа. По спине покатились крупные капли пота. Тут же пришло сожаление об убранном пистолете. Погорячился. Но ничего не произошло. Женщина перестала улыбаться и шагнула к дому. Я остался на месте. Она легко вспорхнула по ступенькам на крыльцо, остановилась и оглянулась. Я не сдвинулся ни на сантиметр. Женщина распахнула дверь и приглашающе взмахнула рукой. Меня куда-то заманивают. Там внутри обязательно будет какая-нибудь тварь. Не может быть иначе. Не живет здесь никто и жить не может. Хуторянка, а именно так ее почему-то хотелось назвать, видимо, устала ждать. Продемонстрировав недовольство моей нерешительностью, пожала плечами и шмыгнула в дом. Дверь закрылась легким стуком, а я остался в тумане у крыльца. Один как... Я почувствовал себя идиотом, ненавижу это чувство, оно вызывает злость, а злость в самом деле толкает на идиотские поступки. Отмахнувшись от здравого смысла, я поднялся по ступеням и, ухватившись за ручку, потянул на себя. Никого там не было, никакой твари. Крохотная прихожая с вешалкой и ковриком, на котором притулились резиновые сапоги невероятно огромного размера. Хозяйке они явно не по ноге, значит, тут есть еще кто-то. За предбанником обнаружилась комната, на удивление большая и светлая. Обстановка деревенская, печь. Посреди комнаты стол, стулья. В дальнем углу дверь в другую комнату. На столе белая скатерка. На окнах веселые занавесочки. По стенам развешаны полочки и фотографии. Старые, пожелтевшие. Женщина суетилась у стола, накрывала к позднему обеду или к раннему ужину. Я замер в дверях, не зная, как вести себя дальше. Неловко кашлянул. Она резко повернулась, на лице мелькнула оторопь, узнавание. Хозяйка улыбнулась. «Ты здесь живешь?» — задал я самый, наверное, глупый вопрос. Но в складывающейся ситуации мне показалось, что надо что-то спросить. Она кивнула. Побросав приготовление, выдвинула стул и приглашающе кивнула. Я послушно прошел и сел. Отметил, что пол чистый, подумал, что, наверное, нехорошо проходить в обуви, но когда здесь кто разувался при входе? Зона же. Хозяйка, кажется, ничего этого не замечала и неловкости не чувствовала. Просто занималась, как ни в чем не бывало, своим делом. Передо мной возникла тарелка, корзинка с хлебом, солонка. Женщина грохнула на стол здоровую кастрюлю, сняла крышку. Рванулись наружу клубы пара, устремились к потолку, но какого-то особого запаха я не почувствовал. Хуторянка тем временем подхватила черпачок, хватанула варево и шлепнула мне в тарелку. Каша. Пока я разглядывал скромное угощение, содержимое тарелки хозяйскими стараниями увеличилось в 3 раза. «Спасибо», — поблагодарил я, выставляя вперед руку. Она поняла меня правильно. Убрала черпак, подхватила кастрюлю и отбежала в сторону. Через секунду вернулась, уселась к столу и, подперев рукой подбородок, уставилась на меня бездонными глазами. Я подхватил ложку, кусок хлеба и принялся за еду. Вкуса не чувствовал. Может, потому что каша была безвкусной, а может, от того, что молчунья следила за каждым моим движением. — Меня зовут Дима, — сообщил я, расправляясь с кашей. Не называться же перед ней угрюмым, в самом деле. — А тебя? Она покачала головой. Что бы это значило, хотел бы я знать. — Почему ты молчишь? Женщина рассеянно улыбнулась. «Немая она, что ли?» «Ты не можешь говорить?» Она снова замотала головой. «Прости». Я уткнулся в тарелку. Бестактность вышла. «С другой стороны, откуда мне знать, что я каждый день с немыми общаюсь?» Она продолжала следить за мной, не отрываясь. Наконец снова заулыбалась. «Ладно, кивать-то она в состоянии». «Ты здесь одна живешь?» — рискнул спросить я. Утвердительный кивок. «Однако смелая барышня». «Я заблудился», — поделился с ней своим несчастьем. «Ты знаешь, как отсюда выйти?» Вопрос получился абсолютно невменяемым, но она, кажется, меня поняла. Помедлив с ответом, покачала головой. Я снова уткнулся в тарелку. «Хорошие дела. Как хочешь, так и понимай все это. Но в любом случае ничего утешительного». За мыслями не заметил, как доел. Ложка заскребла по дну тарелки, и этот звук вывел меня из оцепенения. Я отставил пустую тарелку. «Спасибо», — поблагодарил хозяйку. Скромная благодарность вызвала неожиданный эффект. Она снова счастливо заулыбалась, обнажив ровные белые зубы. На щеках наметились милые ямочки. Сколько лет я не видел женской улыбки, не говоря уж о том, сколько месяцев я не видел женщины. Хозяйка поднялась из-за стола, посмотрела на меня сверху вниз с улыбкой. «Хочет, чтобы я встал?» Я поднялся. Женщина отошла от стола и пошла в заднюю комнату. На полдороги остановилась и оглянулась. На меня глянули 2 бездонных омута. И зачем слова, все и без них ясно. Я зашагал за ней следом. В дальней комнате было темно, только маячила белым пятном огромная кровать. Хозяйка кивнула на постель. Прошла, взворошила подушки, придавая им пышность, призывно отвернула край одеяла. Только сейчас я почувствовал, насколько устал. Болела нога, ныли мышцы, гудела голова. Я шагнул вперед. Не раздеваясь, рухнул на кровать поверх одеяла. Что-то прошуршало рядом, а через секунду я почувствовал чужие объятия. Легкие, нежные, удивительно мягкие. Повернулся. Она смотрела на меня бездонными глазами. Я обнял ее. Женское тело, показавшееся вдруг тонким и хрупким, прижалось ко мне, словно ища защиты. Я стиснул ее крепче. Почувствовал, что становится необыкновенно легко. Все тревоги, сомнения и мрачные мысли уходят куда-то, На смену им пришло тепло и покой, давно забытое ощущение. А потом ничего не было. Мы просто заснули. Я просто заснул. Сначала появился свет. Уже утро. Сколько я проспал? Потом появилась боль. Она пришла рывком, запульсировала скула. Я вздрогнул и открыл глаза. И тогда жуткой волной нахлынуло что-то невообразимое. Накрыло с головой. Сырость, боль, вспышка боли. И все вокруг рывком уходит в сторону, и ноют уже обе скулы, и начинает складываться нелепая картинка. Мунлайт, лицо злое, держит меня за грудки. Это от него болят скулы. Он бил меня кулаком по лицу, кажется, готов ударить еще раз. За плечом Муна — хлюпик, лицо испуганное. Что-то он такое увидел, смотрит на меня. Это я его так напугал. Нет, это, наверное, Мун его испугал. Мун, который бьет меня. Зачем бьет? И почему так сыро, ведь в доме есть печь? Я попытался спросить об этом у Мунлайта, но язык не слушался, и вместо слов вышла каша. Каша, дом, немая женщина. Я вздрогнул и огляделся. Мун, хлюпик, туман, рядом что-то огромное. Меня затрясло. Нет, это был не дом. Рядом валялась огромная стальная опора ЛЭП. Змеились в траве оборванные провода. Мир вздрогнул в конвульсии. Снова стало больно. Где дом? Как я здесь оказался? Ведь она не могла меня сама утащить куда-то, пока я спал. Сапоги. Значит, она живет здесь не одна. Ее сожитель меня и вытащил, и бросил спящего недалеко от места стоянки. А Мунлайт с Хлюпиком меня нашли. «Угрюмый, ты соображаешь?» Я кивнул. «Плохо, но соображаю». «Или еще накернить?» Голос Муна был злым, ни тени иронии. Я покачал головой. Итак, полурожи синий будет, если верить ощущениям. Из чего этот клоун вздумал меня будить гестаповскими методами? — Как я здесь? — спросил я. На этот раз получилось, хоть и хрипло, но слова были разборчивыми. — Тебя спросить надо, — ядовито отозвался Мун. Я не ответил. Поднялся на ноги, огляделся. Туман плотный, видно всего на пару шагов. — Надо найти ее, — пробормотал я. — Ее и дом. — Какой дом? — не понял Мунлайт. — Ты о чем вообще? — Дом, где я ночевал. Хлюпик побледнел и стал еще более испуганным. Мун крякнул и осел. Похоже было, что он растерял все слова. — Идем, — кивнул я. — Это тут рядом где-то должно быть. Я недолго шел. Вы простите, что я пропал, но я не знал, куда идти, а потом... Я смолк, чувствуя, что говорю много и не по делу. Мунлайт смотрел на меня с сомнением, наконец не выдержал и взорвался. «Какой нахрен дом? И кто она? И хрена ты верещал? И какого ляда ты здесь завалился?» «Я не здесь», — попытался объяснить я. «Я в тумане заплутал, потом к ее дому вышел. Это женщина, она живет здесь». Мунлайт бешено посмотрел на меня, резко метнулся в мою сторону. Я не успел ничего сделать. Ничего сказать. Пальцы сталкера вцепились в куртку, стиснули, натянули. Ворот больно врезался в шею. «Здесь никого нет!» — рявкнул он. «Никаких баб и никаких домов. Если ты сейчас не начнешь говорить что-то вменяемое, я тебя отмудохаю до полусмерти». «Есть!» — упрямо повторил я. «Я ночь провел у нее в доме». Ворот перестал давить так же резко, как и начал. Мир снова содрогнулся, добавляя боли в челюсть. А потом все завертелось, пока не остановилось падение. Земля ударила ничуть не слабее, чем кулак напарника. Я посмотрел на Мунлайта. Тот смотрел на меня так, как не смотрел никогда ни один сталкер. «Мудила», — произнес он с угрозой. «Какая ночь? Тебя не было 15 минут». Костерок трепетал махонькими язычками пламени. Тепла от него было немного, а меня все сильнее знобило. Мунлайт подкидывал ветки в костер. Рассказ мой он, кажется, не слушал, хоть сам потребовал, чтобы я в подробностях поведал все, что было с тех пор, как отошел от стоянки. Хлюпик, напротив, внимал с тем жадным интересом слушателя, который позволил хитрозадой Шахерезаде придержаться со своими бесконечными байками «Тысячу и одну ночь». «Что это было?» — повернулся Хлюпик к Мунлайту, когда я закончил уже выписать свои похождения. «Зона?» — недовольно пробурчал Мун. «Это что, аномалия такая?» — не понял Хлюпик. Мун сгрузил в костер целый ворох веток. Долго смотрел в огонь, потом перевел взгляд на Хлюпика и уставился так, что тот не выдержал. Отвернулся. «А мне откуда знать?» — буркнул сталкер. «Я тебе оракул, что ли?» Хлюпик не нашелся с ответом. Я все еще был не в себе. Мысли ворочались вяло. Ощущение реальности то накатывало пугающей лавиной, то терялось вовсе. «Отчего вы меня искать пошли, если всего 15 минут прошло?» — спросил я. Впервые за много-много времени мне хотелось говорить, потому что сюрреалистичная тишина была страшнее бесполезного трепа. «Ты ушел», — сбивчиво заговорил Хлюпик, — «а потом кричать начал. Мы пошли за тобой. Но ты на месте не стоял, двигался все время, кричал громко и так, так...» «Как будто тебе яйца отстригают садовыми ножницами», — нашелся Мунлайт. По всей видимости, он тоже начал приходить в себя. Во всяком случае, язвительность возвращалась. «Когда мы тебя нашли», — закончил Хлюпик, — «ты у столба этого железного валялся. То ли спал, то ли мертвый. А потом глаза открыл, смотришь и не видишь, и бормочешь чего-то. Как те, ну, которых мы стреляли, которые ученого того». «Любопытно. Может, вот так и становятся зомби? Интересно все-таки, что это было? Говорят, глубоко в зоне существуют пси-аномалии. Может, это была она? Но почему тогда накрыла только меня?» «Ладно, хорошо, еще уйти далеко не успел. 500 метров всего. Я вздрогнул, только теперь хоть малость осознавая, из какого дерьма только что выбрался. Нет, оставаться здесь нельзя. Идти надо», — произнес я. Мун фыркнул. «Уходить надо, а не идти. Назад и в обход, через Припять, как все ходят». «Кто это все?» «Все нормальные люди». Мунлайт смерил меня взглядом. «Хотя, чего с тебя, придурка, взять? Не требовать же, чтобы ты нормальным стал. В твоем случае это неизлечимо». «Все нормальные люди ходят через Припять». «Ага. Нормальные в зону вообще не ходят. Нормальные здоровьем рисковать не станут, а жизнью и подавно. Нормальные, как говорил один нарисованный кот голосом артиста Табакова, дома сидят, телевизор смотрят». «Много?» «Что?» — не понял Мунлайт. «Я спрашиваю, много ты таких нормальных знаешь, которые в Припять ушли и назад вернулись?» Мун набычился, пробурчал свое коронное «ну те нах» и отвернулся. «Не то от костра, чтоб в огонь не смотреть, не то от собеседника, чтоб меня не видеть». В голове по-прежнему было глухо и мутно, как после суточного похмелья, следующего за недельным запоем. Но теперь, во всяком случае, дом в тумане, как и его хозяйка, не казался таким реальным. Звуков там не было, запахов, вкуса, хотя ощущения не покидали, и виделось все как сейчас, а не как во сне. На самом деле хорошо, что я позвать решился, а не ходил молча в бесплодных поисках. А то бы лежал сейчас в бреду под поваленной опорой и... И что? Может быть, я так и помер бы в том бреду. Хотя домик был славный, женщина очаровательная. Да и про то, что это бред, я не догадывался. Там было покойно и уютно. Там, в том бреду, где-то совсем рядом было счастье. Пусть все это иллюзия. Чем, собственно, иллюзия счастья отличается от счастья, если ты не видишь разницы? Я жестко оборвал мысль. «Неблагодарный ты, угрюмый, тебя спасли, а ты...» «А что?» «Еще большой вопрос, что лучше? Можно сдохнуть счастливым, можно прозябать в полном непотребстве, без цели, без надежды. Существование в отсутствии жизни. Вот и подумай, спасли тебя или наказали?» «Как ни крути, а дерьмово выходит». Я резко поднялся. «Надо идти». Хлюпик покосился на меня, на Муна. Так какая-то птичка вертела головой и косила глазом в зоопарке. В детстве я знал, как она называется, сейчас не помнил даже, как выглядит. В памяти застрял только этот поворот головы и косой взгляд. Мунлайт безнадежно махнул рукой. Я смотрел, как оба поднимаются, затаптывают костерок, собирают вещи. Они боялись, оба. Это было видно невооруженным глазом. Но Хлюпик знал, зачем идет, и Мунлайт знал. А мне просто было страшно. Хотя появилось легкое ощущение, что я на пороге какого-то понимания. Осталось только отмычку подобрать. Теперь мы шли плотнее. При дистанции в десяток шагов уже можно было потеряться. Потому, когда из тумана вынырнула тень, и я резко остановился, хлюпик впечатался-таки мне в спину. Тычок вышел сильным. Я споткнулся, но удержался на ногах. Хотя пришлось сделать пару шагов, чтобы сохранить равновесие. Неведомая тень взметнулась и распласталась прямо перед глазами, приобретая четкость. «Мать твою за ногу!» — буркнул я, отстраняясь. «Чего там?» — насторожился Мун. Вместо ответа я отошел в сторону. Крест, а точнее подобие креста, торчал косо. Да и сам он был кривой, кое-как прилаженный в изголовье холмика. Жутковатое зрелище. Так хоронят, когда нет возможности похоронить по-человечески. Закапывают кое-как, тыкают пару перевязанных крест-накрест палок, зная, что не вернутся никогда к этой могиле, но не в состоянии бросить труп просто так, непохороненным. Так закапывают дорогого человека или человека, ставшего близким, потому что других близких в этой жизни уже не предвидится. Да и жизни осталось всего ничего. «Твою бога душу!» — начал Мунлайт и перешел на трехэтажный великорусский. И я его понимал. Нет, пугал не холм с крестом, хотя безвестная, кое-как справленная могилка в мертвом тумане, где даже звуки не живут, может пощекотать нервы. Но еще больше нервную систему будоражила провисшая часть холмика под крестом и зияющая яма в ногах могилы. Бледный, как простыня, хлюпик судорожно сглотнул и провел трясущейся рукой по лицу. Мун мрачно усмехнулся. «Как думаешь, он сам оттуда вылез?» «Или помог кто-то?» — пожал плечами я. «Вообще-то ногами вперед выкапываться как-то неудобно», — рассудил сталкер. «Хотя, с другой стороны, ноги вперед — это традиция», — шутник. «Нашел место и время. Хотя лучше смеяться, чем паниковать. А так, если судить трезво, ходит ли где-то рядом существо вроде кадавра или безумный расхититель гробниц, разница небольшая. И то, и другое — не самая приятная компания». Я прислушался. «Нет, ничего. Ни звуков, ни ощущений какой-то опасности или чьего-то присутствия». Хлюпика трясло по полной программе. На нас он косился безумными, выпученными, как у напуганной лошади, глазами. «Он что, действительно мог сам?» Я пожал плечами. «Но это же невозможно!» В голосе Хлюпика дрожали панические нотки. Его представление о мире, где живые мертвецы могут быть только в кино, явно давало трещину. «Вот ты помрешь, мы тебя закопаем, а потом вылезешь, придешь и расскажешь, что возможно, а что нет», — наставительно поведал Мун. «Хорошего пугать», — одернул я. «Хорош пугать?» — взвился Мунлайт. «Тогда разворачивайся и пошли в обход, подальше отсюда. Хорош пугать. Это еще кто кого пугает?» «Не ори», — меня тоже начинало трясти. «Хочешь сдохнуть от пули, потому что так вернее? Или считаешь, что справишься с монолитом? Или думаешь, с этими фанатиками договориться можно? Что он в самом деле прицепился со своей Припятью? Понятно же, что шансов выжить у нас немного, но зачем их еще сокращать? Они оба сами сюда полезли, мол, каждому надо и терять нечего. А раз терять нечего, то к чему эти истерики?» Мунлайт успокоился так же внезапно, как начал орать, а скорее просто взял себя в руки. «Сдохнуть от пули, потому что так вернее, это очень хорошее замечание». — процедил сквозь зубы он. — Я сдохнуть не боюсь. Я не сдохнуть боюсь. Ты свою рожу, когда мы тебя под лэп нашли, видел? А я видел. Очень неприятное зрелище. Вон, у Хлюпика спроси. И стать таким же овощем мне не улыбается ни разу. Так что лучше умереть от пули, чем превратиться в...» Он замолчал. «Ни Мунлайт, ни я, ни кто-то еще не знает, во что и как тут можно превратиться. Но откуда-то берутся кадавры и снорки, не говоря уж о других жутких тварях, которые не похожи на людей, но и на животных не тянут. Я не стал ничего говорить. Обошел в раскуроченную могилу и пошел дальше. Меня больше пугало затишье. Закон маятника здесь работает на все 100. Если что-то начинает идти слишком гладко, значит, очень скоро долбанет так, что мало не покажется. Угрюмый!» Я не остановился. Остановлюсь, начнутся разговоры, уговоры, истерики, качание прав и переливание из пустого в порожнее. А пока я иду, у моих попутчиков только 2 варианта. Или топать следом, или потерять меня насовсем. Как показала практика, расставаться со мной они не жаждали. Открытое пространство закончилось. Из чуть поредевшего, кажется, тумана стали выскакивать колючие кусты. Туман и в самом деле немного рассеялся, но стало темнее. Вокруг поднимались стволы деревьев. Причем чем дальше, тем гуще они росли. Сзади доносились шаги. Топал, шаркая и сопя Хлюпик. Почти беззвучно лавировал между кустов Мунлайт. «Угрюмый, пора поворачивать, не дури!» «Я не дурил. Поворачивать и в самом деле надо. Переть через лес в тумане не дело. А судя по всему, участившаяся поросль медленно, но верно переходит в лес. Стой!» Вслед за окликом я ощутил на плече чужую хватку. «Значит, терок не избежать». Я развернулся. За плечо меня держал, разумеется, Мунлайт. Совсем притихший Хлюпик маячил в сторонке и устало ждал, когда мы закончим очередную разборку. А в том, что будет разборка, сомневаться не приходилось. Мы не пойдем дальше. «Обойдем левее», — кивнул я. «Ни правее, ни левее. Поворачиваем назад. В лес я не пойду». Он был решителен, как никогда. Кажется, в этот раз мы с ним серьезно поругаемся. Черт подери, вот потому-то я и не люблю ходить в зону с кем-то, потому что с кем бы ни пошел, либо он становится отмычкой, а тебя потом гложет совесть, либо начинается игра выяснения, кто здесь главный. Все хотят руководить, а я не приемлю, когда кто-то пытается мне указывать. С абсолютным подчинением и дисциплиной закончил, когда из армейки вернулся. То есть подчинение, безусловно, быть должно, и дисциплина — штука хорошая, только подчиняюсь я одному человеку, и зовут его сталкер Угрюмый. И если кто-то идет со мной в зону, то он это принимает, а если не принимает, то я иду один. В общем-то, я и ходил всегда один, если б крутые времена не потребовали крутых решений. «Мы не будем спорить», — вкрадчиво произнес я. Обычно такой тон деморализует, но только с Муном эта шутка не прошла. «Я тоже умею на психику давить», — ответил он, полностью скопировав и тон, и интонации. Я посмотрел на него. Мне хотелось лишь понять, насколько он готов упорствовать. Не на того напал. Мунлайт словно только того и ждал, когда я посмотрю на него. Мы сцепились взглядами и застыли, уставившись друг другу в глаза. Кому-то могло бы показаться, что это детская игра. Ничуть не правда. Так ломают волю. Если ты поймал взгляд собаки, не слепой, конечно, а обычный, и сумел ее переглядеть, она никогда на тебя не бросится. Если ты не отвернул взгляда от вертикальных зрачков кота, своенравное животное признает за тобой право верховодить. По крайней мере, в отдельных вопросах. То же самое и с людьми. Если ты не отвел взгляд первым, противник потупился, значит, ты победил. Сломил волю. И пусть он будет продолжать с тобой спорить, он уже отступил. Мунлайт не отступил. Он сверлил меня взглядом с не меньшей силой, чем я его. А спорить в самом деле не о чем, — проговорил Мун уже своим обычным тоном. Просто мы разворачиваемся и идем обратно. Он смотрел мне в глаза и даже не думал отвернуть. Хорошо, посмотрим, у кого характера хватит. «Ты идешь обратно», — холодно произнес я, — «а мы идем дальше». «Дальше идти самоубийство», — Мун повысил голос. Он явно начал злиться. Где-то на краю зрения дернулся Хлюпик. «Идти в Припять, самоубийство еще более верное», — гаркнул я. «Мы идем дальше». «Ты идешь дальше», — прорычал он громче. Нет, у него был не испуганный взгляд. Он не боялся. Не было у него страха ни сейчас, ни раньше. Он злился. Злился от того, что что-то пошло наперекор задуманному. А что он задумал? Ну и лопух же ты, Угрюмый. Пошел в зону с человеком, а сам даже приглядеться к нему не удосужился. Думаешь, знаешь его? Ни черта ты не знаешь. Привык в одиночку ходить, расслабился, а расслабляться нельзя. «Спроси Хлюпика!» — рявкнул я. Гляделки закончились. Мы дружно повернулись к Хлюпику. Тот опешил окончательно. Отпрянул и жалобно протянул. «Ну, вы чего?» «Ты с ним?» — спросил я, сверля взглядом теперь уже Хлюпика. «Или со мной?» «С тобой!» — донеслось со стороны. Голос был чужим, хоть и знакомым. Но здесь он звучать не мог. Не было ему тут места. Я подпрыгнул, как ужаленный. Рука дернулась к пистолету. Краем глаза заметил, как Мунлайт хватается за автомат. С той стороны, откуда мы пришли, выдвинулась человеческая фигура. Сзади проступали в тумане еще четыре силуэта. «Брось оружие!» — посоветовал тот, что был первым. Он сделал шаг вперед, и остатки сомнений растаяли в одно мгновение. Передо мной стоял и держал меня на мушке Васька Кабан. За спиной что-то стукнуло, шлепнуло, но я не обратил внимания. Я стоял перед кабаном с пистолетом в руке и судорожно пытался понять, что происходит. — Ты что, угрюмый, глухой? — нетерпеливо вопросил Вася. — Ствол на землю, и все, что мне может не понравиться из припрятанного по карманам, туда же. Почему он обращается только ко мне? Мысль обожгла изнутри. Невольно умом понимая, что делать этого нельзя, я повернулся спиной к врагу, лицом к напарникам. Повернулся и замер. Хлюпик лежал на земле. По вздутой скуле расползался след от удара прикладом. Удара не настолько сильного, чтобы раздробить челюсть, но достаточного, чтобы вышибить из хлюпика желание сопротивляться, ежели такое появится. Мун стоял рядом с автоматом в руках. Ствол вала глядел мне в живот. — На твоем месте я бы послушался этого дядю, — ядовито поведал Мунлайт. В голове возникла и тут же потухла яркая картинка героического сопротивления. Нет, я не киногерой. При самом лучшем раскладе все, что я успею, так это подстрелить одного из них. Подстрелить, а не пристрелить. А вот меня потом пристрелят. Их пятеро, плюс Мунлайт. Все вооружены, пальцы на спусковых крючках, прицелы на разнообразных частях бренной половины моей сущности. Пикнуть не успею, как нематериальная половинка от материальной отделится и отправится в сталкерский ад. Я молча вытянул руку и опустил пистолет. БП грохнулся о землю с глухим стуком. Следом за ним на траву отправились рюкзак, нож, автомат. Почему я автомат не схватил, а за пистолетом дернулся? Привычка, видимо. А теперь руки на затылок и три шага в сторону.